Глава 20. Как наемный слуга. Жан Мерль проснулся рано утром следующего дня от глубокого сна, даже без сновидений, с блаженным чувством, что он снова дома, в доме своего отца. Тяжелые поперечные балки из черного дуба, разделяющие потолок на отдельные панели, низкое решетчатое окно с несколькими верхними стеклами старого витража, выцветшие знакомые картины на стене — все это пробудило в нем воспоминания о самых ранних годах. В углу комнаты, едва выделяясь на фоне стены, находилась высокая узкая дверь, ведущая в комнату его матери, через которую он часто, о, как часто, видел, как она тихонько на цыпочках входила, чтобы взглянуть на него. Здесь же спали и его собственные дети. Именно через эту дверь он в последний раз вошел, чтобы увидеть маленьких сына и дочь, прежде чем бежать из дома обвиненным преступником. Вся счастливая, благополучная жизнь Роланда Сефтона была окружена этими стенами. Но мертвое прошлое должно хоронить мертвых. Если и была когда-то глубокая, скрытая надежда, что в неизвестном будущем возможно возвращение к чему-то из прежней жизни, то теперь эта надежда была полностью утрачена. Такое возвращение было возможно только через разрушенные жизни и разбитые сердца Феличиты и его детей. Если он даст о себе знать, то, хотя он и был защищен от судебного преследования, история его прежнего преступления оживет и распространится шире, соединившись с честным именем Феличиты, чем если бы он был всего лишь мошенником-банкиром в провинциальном городке. Как бы верно ни утверждала Фиби, что он мог понести наказание за свой грех, а затем вернуть прошлое, пока его дети были слишком малы, чтобы ощутить всю горечь позора, теперь было слишком поздно это делать. Имя, которое он обесчестил, было потеряно навсегда. Его возвращение к прежней жизни было невозможным со всех сторон. Но в нем просыпалось мужество, которое помогло ему справиться с отчаянием. Он похоронит мертвое прошлое и пойдет в будущее, стараясь как можно лучше распорядиться своей жизнью, искалеченной и омраченной его собственной глупостью. Он был еще в расцвете лет, на 30 лет моложе мистера Клиффорда, чей интеллект был таким же острым и трезвым, как всегда. У него еще достаточно времени, и только от него зависит, проведет он это время с пользой или нет. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ему казалось, что он видит эти слова в причудливых вертикальных символах, которыми старый Марлоу вырезал их под распятием. Ему казалось, что он знает, что же означал приход ко Христу в те далекие времена, когда он слыл религиозным человеком и был первым и главным во всех религиозных и филантропических замыслах, что делало его проступок более ужасным и пагубным, чем если бы это был проступок мирского человека. Но все было не так, когда он пришел ко Христу сегодня утром. Это был человек с разбитым сердцем, оторвавшийся от всех человеческих связей и привязанностей и жаждущий почувствовать, что он не оставлен всеобщим братом и спасителем. Его воплем было «Жаждет тебя душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной». Он сам был виноват в том, что оказался в иссохшей безводной пустыне. Но Христос не оставил его тогда. Он пребывал с ним даже в этой пустыне, сотворенной им самим. Поэтому для Жана Мерля оставалась возможность найти мир для своей души. В нем жило глубокое внутреннее осознание, как забытая, но не стертая вера его отрочества и юности, что еще до того, как мир с его требованиями и амбициями наложил на него свою железную руку, Христос был с ним, вел его день за днем и будет вести, если только он будет следовать за Богом. Неужели теперь невозможно следовать его руководству? Неужели Жан Мерль не может взять крест и быть готовым занять любое место, которое еще возможно, достойно и смиренно, искупить свои грехи против своих собратьев, с более искренней преданностью служа им, как Жан Мерль, рабочий, а не как Роланд Сефтон, преуспевающий, но нечистый на руку банкир? Это возвращение в отчий дом и все вызванные этим ассоциации, торжественные, священные, особо святые, казались ему залогом того, что он снова может быть принят в великое братство, в дом учеников Христа. Все, на чем бы ни останавливался его взор, поражало его, но это были дружеские удары. Ясный и сладкий свет из прошлого проливал свои пронизывающие лучи в самые темные уголки его души. Прощен! Бог простил его, и человек простил его. Перед ним лежал неведомый ему путь смирения, но самая тяжелая часть его бремени была снята. Он должен был идти с тяжелым грузом до конца своих дней, ступая по неровным тропам, но отчаяние ушло, а вместе с ними чувство разлученности с Богом и людьми. Он услышал за дверью слабый, старческий, но в то же время глубокий голос мистера Клиффорда, который спрашивал у миссис Никси, спускался ли мистер Мерли вниз или еще нет. Он поспешил спуститься, ступая по старой лестнице с быстротой былых дней. Фиби была в столовой, и слуги зашли помолиться, как это было принято 40 лет назад, когда он был ребенком. В знакомой обстановке царили спокойствие и умиротворенность старого мира, и это умиротворение вдохнуло покой в его томящийся от напряжения дух. «Фиби мне все рассказала», — сказал мистер Клиффорд, когда завтрак закончился. «Скажите, что можно сделать, чтобы спасти Феличиту и детей?» «Я Жан Мерль», — ответил он с меланхоличной улыбкой. «Жан Мерль и никто иной. Я возвращаюсь без претензий, и они никогда не должны узнать обо мне. Зачем мне переходить им дорогу и портить их путь? Я не могу искупить вину за прошлое ничем, кроме как навсегда от них отдалиться. Я никому не причиню вреда, оставаясь с Жаном Мерлем». «Нет, — сказала Фиби, — уже слишком поздно, и это убьет Феличиту». «Сегодня утром меня посетила мысль, — продолжал он, — проект моей будущей жизни, который ты можешь помочь мне осуществить, Фиби. Я нестерпимо боюсь снова потерять вас всех из виду. Позвольте мне быть хотя бы где-нибудь в Англии. Тогда ты сможешь время от времени сообщать мне новости о моих детях и Феличите». «Я сделаю все на свете, чтобы помочь вам!» — горячо воскликнула Фиби. «Тогда позволь мне отправиться на вашу маленькую ферму», — ответил он, — «и заняться жизнью, какую вел твой отец, по крайней мере, на время, пока я не пойму, как сделать себя более полезным для моих друзей. Я буду обрабатывать поля, как он, и заканчивать резьбу, которую он оставил недоделанной, и жить его простой, тихой жизнью. Это будет благом для меня, и я не буду изгнан из своей страны. Тогда я буду более счастливым человеком, чем имею право быть». «А вы не боитесь, что вас узнают?» — спросила она. «Нет», — ответил он. «Посмотри на меня, Фиби. Разве ты могла бы узнать меня снова, если бы я не предал себя тебе?» «Я бы узнала вас снова где угодно!» — воскликнула она. Но сердце ее кричало, что никакая перемена не могла скрыть его от нее. В глубине ее сознания таился ужас, что она могла пройти мимо него, ничего не заподозрив. Он лишь покачал головой в ответ на это ее пламенное утверждение. «Я выйду в город», — продолжал он, — «и поговорю с полдюжиной людей, которые знали меня лучше всех, и в их глазах не будет и проблеска узнавания. Вспомни, Роланд Сефтон мертв, и мертв так давно, что от него не осталось ясного воспоминания, каким он был тогда, чтобы сравнить со мной. А любое смутное сходство с ним будет полностью объяснено моим родством с мадам Сефтон. Нет, я не боюсь самых зорких глаз Фиби». Он вышел на улицу, как и говорил, и встретил некоторых старых горожан, многие из которых сами так изменились, что он едва смог их узнать. Память о Роланде Сефтоне была полностью изглажена. Он был забыт. В их сознании он умер. По мере того, как Жан Мерль пробирался по узким улочкам, переполненным приехавшими на рынок, его новый план становился все сильнее и ярче. Это позволило бы ему остаться в Англии, в пределах досягаемости всего, что он любил и потерял. Маленькое местечко было ему дорого, а трудовая, уединенная жизнь крестьянина имела для него, так долго жившего в Швейцарии, как крестьянин, свое очарование. «Когда-нибудь, — думал он, — случайное сходство имен приведет к тому, что имя Мерли превратится в более привычное имя Марлоу». И тот факт, что они со стариком занимались одним делом, ускорит эту перемену. Так в труде и безвестности пройдут грядущие годы. А затем одинокая могила в маленьком церковном дворике, где покоятся все Марлоу, наконец приютит его. Тихая гавань после многих штормов. Но, о, какое кораблекрушение потерпела его жизнь! Все утро мистер Клиффорд просидел в своем кресле, погрузившись в раздумья, лишь иногда поднимая голову, чтобы задать Фиби вопрос. Когда Жан Мерли вернулся, его серое, задумчивое лицо просветлело, а в тусклых глазах засияла слабая улыбка. «Тогда вы не призрак», — сказал он. «Я так привык к вашему обществу в качестве призрака, что когда вы исчезаете из виду, мне кажется, что я сплю. Я просто не мог отпустить Фиби, иначе бы я почувствовал, что все это не настоящее. Кто-нибудь узнал вас?» «Ни единой души», — ответил Жан Мерль. «Как они могут? Сама миссис Никси ничего обо мне не помнит». «Нет никакой опасности, что обо мне узнают». «Тогда я хочу, чтобы вы остались со мной», — с нетерпением сказал старый мистер Клиффорд. «Я одинокий человек, мне 77 лет. У меня нет ни родных, ни близких, и дорога в могилу кажется мне такой длинной и тоскливой». Я хочу, чтобы кто-то сидел рядом со мной в эти долгие вечера и заботился обо мне, как сын заботится о своем старом отце. Жан Мерль, вы можете это сделать? Умоляю вас, если это возможно, окажите мне такую услугу в моей старости. «Но вам будет тяжело», — понизив голос, умоляла Фиби. «Тяжелее, чем идти одному в мой маленький дом. Да, но здесь вы принесли бы больше пользы. Вы могли бы избавить нас от беспокойства, ведь мы так часто очень тревожимся и печалимся о мистере Клиффорде. Я могу позаботиться о том, чтобы вы всегда знали, прежде чем Феликс и Хильда придут, а Феличи-то не приходит никогда». Насколько тяжелее будет ему, Фиби не могла даже предположить. Жить в пределах досягаемости своего старого дома было совсем не то, чтобы жить в нем с его бесчисленными воспоминаниями и непрекращающимися уколами совести. Иметь вокруг себя все, что он потерял и опустошил. Пустой дом, из которого исчезли все знакомые лица и любимые голоса, в котором затихли. Этот жребий, конечно, был тяжелее, чем скромная трудовая жизнь старого Марлоу в ферме на холмах. И все же, если кто из живущих и мог претендовать на такое самопожертвование, так это этот немощный, прошатывающийся старик, который смотрел ему в лицо умоляющим взором. «Я останусь здесь и буду вашим слугой», — ответил Жан Мерли, «если не будет причин против, когда мы все обдумаем». Глава 21. Секрет Фиби. Впервые в жизни все, кто был рядом с Фиби Марлоу, почувствовали, что над ней сгустились тучи. Милая солнечная атмосфера, как в ясный мирный день, которая, казалось, окружала ее, исчезла. Она была рассеяна и подавлена, избегала общества даже Хильды, которая была для нее словно родной ребенок. По отношению к Феличите в манерах Фиби произошла едва заметная перемена, которая не могла не произвести глубокого впечатления на ее чувствительный темперамент. Феличита почувствовала, что Фиби сторонится ее, что ее больше не приглашают в студию, которая из всех мест в этом мире была для Фиби местом отдыха и краткого прекращения беспокойного бега мыслей. Прямая и простая натура Фиби, свободная от всякого коварства и мирской суеты, делала ее идеальным сочувствующим любому истинному чувству. А чувства Феличиты, относящиеся к ее прошлой печальной жизни, были абсолютно реальными. О, если бы только Фиби знала все обстоятельства этой жизни, так она всегда думала. Кроме того, Фиби опасалась, как бы Феличита случайно не узнала о том, что Жан Мерль живет в Риверсборо. Между Феличитой и мистером Клиффордом никогда не было прямой переписки, за исключением чисто деловых вопросов, а Феликс был слишком поглощен своими делами, чтобы находить время для поездки в Риверсборо или для оживленной переписки со своим старым другом. Общение между ними происходило в основном через Фиби, которая была главной фавориткой старика. Он также не был человеком, способным выдать то, что хотел бы скрыть. Но все же Фиби нервничала и боялась. Как неправдоподобно было то, что по какому-то непродуманному каналу Феличита могла узнать, что незнакомец, родственник мадам Сефтон, вошел в дом мистера Клиффорда в качестве его доверенного лица, и что этого незнакомца зовут Жан Мерль. Но если это случится, что тогда произойдет? Она была обременена тайной, и ее природа ненавидела тайны. Для нее было радостью, почти совершенно чистую, верить в то, что есть существо, которое может читать самые сокровенные глубины ее сердца и видеть с любящей добротой Всеблагого Отца ее тайные недостатки, ошибки, которых она, может, и сама не сознает. То, что ей нечего было бы сказать Богу, чего он уже не знал о ней, было одной из самых глубоких основ ее духовной жизни. И в какой-то мере она хотела бы, чтобы так было и со всеми, кого она любила. Она не стеснялась показывать им свои мысли, мотивы и эмоции. Ее мучили границы выражения своих чувств, столь быстро достигнутые, сколь и неодолимые. И она постоянно искала новые способы передать чувствование своей души другим. Возможно, вынужденное безмолвие, в котором она провела свои ранние годы, способствовало возникновению этого страстного желания передать своим окружающим в беспрепятственном общении все свои чувства. И она горячо радовалась такому же безоговорочному доверию тех, кто к ней обращался. Но теперь она была обречена нести бремя тайны, чреватой странными и болезненными последствиями для тех, кого она любила, если время когда-нибудь раскроет ее. Зимние месяцы прошли беззаботно, хотя Фиби работала с большей энергией, чем когда-либо прежде, отчасти для того, чтобы прогнать тревожившие ее мысли. Она получала весточки от мистера Клиффорда, но не чаще, чем обычно. А Жан Мерли не рискнул послать ей ни строчки, написанные его собственной рукой. Мистер Клиффорд в осторожных выражениях говорил, что его очень утешает общение со своим компаньоном, несмотря на то, что он был грустным и угрюмым человеком. Время от времени он рассказывал Фиби, что этот его помощник уезжает на день-два в ее уединенный домик на возвышенности, ключ от которого хранится у мистера Клиффорда, и что он остается там на день-два, доделывая наполовину вырезанные из дуба блоки, которые ее отец оставил незавершенными. Фиби знала, что если бы Жан Мерль ушел оттуда совсем, он был бы более счастлив. Но только на этом пути самопожертвования и преданности лежало возвращение назад к христианской жизни. Один момент беспокоил совесть Фиби больше, чем все остальное. Не должна ли она хотя бы канонику Паскалю рассказать о том, что ей известно? Она не могла отделаться от ощущения, что второй обман покажется ему еще хуже, чем первый. И Феличита, сама душа правды и чести попустительствовала этому. В глазах Фиби это выглядело неизмеримо ужаснее. Для нее деньги имели столь малую ценность, стояли на столь низкой ступени жизненной шкалы ценностей, что преступление, связанное с ними, имело гораздо меньшую вину, чем преступление против привязанностей. А в какой немыслимый грех против всех, кто его любил, впали Роланд и Феличита? Фиби вспомнила, как мать оплакивала Роланда в течение долгих лет, как верила, умирая, что скоро воссоединится с любимым сыном, которого потеряла. Свою собственную печаль Фиби отбросила, но оставалась глубокая мальчишеская печаль Феликса и даже тоска маленькой Хильды по поводу отсутствия отца в то время, как она взрослела. Возможно, им было бы плохо нести на себе клеймо позора отца, но все же Фиби считала, что было бы лучше, если бы каждый из них смело шел вперед, чтобы понести справедливые последствия греха Роланда. Фиби отправилась в Эссекс на Рождество, чтобы провести там день или два. Она уносила с собой дух скрытности, столь чуждый ей. Прекрасное здоровье, которым она обладала до сих пор, было подорвано, и миссис Паскаль, для которой физическая бодрость и ровный нрав Фиби были постоянным источником восторга и бодрости, так как сама она была очень болезненной, остро почувствовала произошедшую в ней перемену. «У нее что-то на уме», — сказала она мужу. «Ты должен попытаться выяснить это, иначе ей будет плохо». «Я знаю, что у нее есть секрет», — ответил каноник Паскаль. «Но этот секрет не ее собственный. Фиби Марлоу открыта как день, у нее никогда не будет собственных секретов». Но каноник Паскаль не делал никаких попыток выведать ее тайну. Его вопрошающие добрые глаза смотрели на Фиби с доверчивостью открытой натуры, распознавшей родственный себе характер, и Фиби не отшатнулась от его взгляда, хотя губы ее оставались сомкнутыми. Если она захочет рассказать ему что-нибудь о незнакомце, который чуть не сделал его своим исповедником, она сделает это. Каноник Паскаль не стал задавать никаких вопросов. «Феликс и Алиса все больше и больше любят друг друга», — только сказал он Фиби. «Есть что-то прекрасное и приятное в том, чтобы наблюдать за этими их прекрасными днями. Феличита даже почувствовала, что они счастливы, когда была здесь в последний раз. И, полагаю, она не будет долго не давать им своего одобрения». «А вы...» Спросила Фиби, и на лице ее вспыхнул легкий румянец. «Вы не раскаиваетесь в том, что отдаете Алису сыну человека, который мог бы стать каторжником?» «Я думаю, что Алиса вышла бы за Феликса, даже если бы его отец был убийцей», — ответил каноник Паскаль. «Но теперь уже слишком поздно что-то менять». «Да, кроме того, я знаю Феликса вдоль и поперек. Он сам по себе. Он больше не сын какого-то человека, а настоящий мужчина, один из сыновей Божиих». Сильный и решительный тон слов каноника Паскаля принес большое утешение беспокойному уму Фиби. Она могла молчать теперь со спокойной совестью, поскольку обязанность рассказать все канонику Паскалю проистекала лишь из возможности того, что его поведение изменится под влиянием этих дополнительных сведений о Роланде и Феличите. «Но эта легкая деревенская жизнь не подходит для Феликса», — сказала она более веселым тоном. «Ему нужен трудный приход, чтобы развить всю свою энергию. Не среди ваших людей он станет вторым Феликсом Мерлем». «Терпение, Фиби», — ответил каноник Паскаль. «В будущем есть вероятность, малая и смутно отдаленная надежда, которая может все изменить. Возможно, у него будет столько же дел, сколько и у Феликса Мерля». Фиби возвратилась в Лондон с более легким сердцем. И все же работа была для нее мучительной, работа, которая за несколько месяцев до этого была бы для нее наслаждением. Ведь Феличита, уступив настоятельным просьбам Феликса и Хильды, согласилась позировать для ее портрета. Она не занималась никаким писательством и имела достаточно свободного времени. До сих пор она сопротивлялась всем просьбам, и ни одного ее портрета не существовало. Она не любила фотографии, и только одна была сделана для Роланда, когда они поженились. И Феличита не могла заставить себя позировать для художника, который был ей сравнительно незнаком. Ее сдержанному и несколько надменному характеру противоречило, что любой взгляд должен был бы слишком свободно и с любопытством рассматривать черты ее прекрасного лица с его необыкновенно выразительной индивидуальностью. Но теперь, когда мастерство Фиби столь развелось и было так высоко ценимым, она больше не могла противиться настоятельным просьбам своих детей. Феличита неосознанно искала причину перемены в отношении к ней Фиби, ибо ей казалось, что между ней и этой нежной, простой душой, которая всегда была смиренного сочувствия к ней, возникла какая-то смутная, таинственная преграда. Но Фиби молча отшатнулась от нее почти в ужасе, смешанном с глубокой невыразимой жалостью. Здесь было тайное страдание одинокого человеческого духа, скованного льдом в самоизбранном уединении, которое было для Феличиты полной загадкой. Вся прежняя любовь и благоговение, доходящие почти до обожания, которое она возносила как фимиам какому-то существу, стоящему гораздо выше ее, угасли. Ушла и та детская простота, с которой она всегда могла говорить с Феличитой. Теперь та ясно читала гордость и печаль на милом лице, стоявшей перед ней девушки, но линии, воспроизводимые ею на холсте, были жестче и суровее, чем если бы она меньше знала сердце Феличиты. Картина превратилась в подобие, но это было болезненное подобие, полное скрытой грусти, горечи и чувства несправедливости. Феликс и Хильда молча смотрели на нее, почти так же торжественно и скорбно, как если бы они смотрели на лицо своей умершей матери. Сама она отвернулась от портрета с чувством ужаса. «Как много ты знаешь обо мне, Фиби!» — воскликнула она. «Как глубоко ты можешь заглянуть в мое сердце!» Фиби перевела взгляд с нее на готовый портрет и разразилась слезами. Глава 22. Приближаясь к концу. Феличита последовала настоятельному совету своих врачей и на время отказалась от писательской деятельности. Необходимость в ее работе отпала, поскольку с некоторых пор деньги, которые Роланд Сефтон присвоил обманным путем, были возвращены с полными процентами, и она начала чувствовать себя вправе получать доход от своего брачного контракта. Зимой и весной она проводила дни, как и другие женщины ее класса и положения, в монотонной череде покупок, поездок по паркам, посещений и визитов, отчасти ради Хильды, а отчасти из-за отсутствия занятий. Но как ни короток был срок, который она отдавала этой жизни, она невыразимо стала уставать от нее. В начале мая она пришла в студию Фиби, куда редко заходила с тех пор, как был закончен ее портрет. Этот портрет был на выставке в Академии, и она постоянно получала комплименты по этому поводу. «Дорогая Фиби», — воскликнула она, — «я попробовала модную жизнь, чтобы понять, сколько она стоит, и, о, это совершенно пустая и бессмысленная трата». Я не ожидала от нее многого, но для меня она приносит только полную усталость. «И что, вы вернетесь к писательству?» — спросила Фиби. Феличита на мгновение замешкалась. На ее бледном лице появилось измученное выражение, как будто она долго не спала и не отдыхала, и это тронуло сердце Фиби. «Еще нет», — ответила Феличита. «Я отправляюсь в путешествие». «Сегодня вечером я выезжаю в Швейцарию». «В Швейцарию? Ночью?» — эхом отозвалась Фиби. «О, нет, вы не должны и вы не можете. И одна. Как вы можете думать о том, чтобы ехать одной?» «Я уже ходила одна», — ответила Феличита, улыбаясь одними губами, хотя ее темные глаза даже не вспыхивали улыбкой. «Я могу пойти снова, я прекрасно справлюсь, поверь. Мне показалось, что ты не захочешь ехать со мной», — добавила она, вздохнув. «Но я должна ехать с вами!» — вскричала Фиби. «Разве я не обещала давно? Только не уезжайте сегодня ночью, останьтесь на день или два». «Нет, нет», — сказала Феличита с лихорадочным нетерпением. «Я все предусмотрела. Никто не должен знать». «Хильда уехала на неделю в Эссекс, и мои кузины думают, что я поеду на несколько дней отдохнуть на берег моря. Я должна выехать сегодня же вечером, меньше чем через 4 часа, Фиби. Ты не успеешь подготовиться». Но она говорила с такой тоской, словно ей было бы приятно слышать от Фиби, что та поедет с ней. На несколько минут Фиби потерялась в недоумении. Феличита уже несколько месяцев назад говорила ей, что она должна поехать в Энгельберг, прежде чем даст согласие на брак Феликса с Алисой. Но это как-то ускользнуло из ее памяти, было вытеснено более неотложными и насущными заботами. И теперь Фиби не могла сказать, чего хочет от нее Жан Мерль. Внезапное открытие, что он жив и находится в Англии, более того, в самом Риверсборо, под их старой крышей, было бы слишком сильным потрясением для Феличиты. Фиби не осмелилась сказать ей об этом. Но позволить ей отправиться одной в это бесполезное путешествие и найти в Энгельберге лишь опустевшую хижину, в которой не осталось и следа ее обитателя, было бессердечно и могло оказаться не менее тяжелым испытанием для Феличиты. Времени на то, чтобы посоветоваться с обитателями Риверсборо, не было, и она должна была принять решение сама, и причем немедленно. Бледное, измученное лицо Феличиты с выражением печальной решимости наполнило Фиби глубокой страстной жалостью. «О, я поеду с вами!» — плакала она. «Я никогда не вынесу, если вы поедете одна. Но неужели вы ничего не можете мне сказать? Только доверьтесь мне. Что за беда призывает вас туда? Почему вы должны ехать в Энгельберг до того, как Феликс женится?» Она сжала маленькую холодную руку Феличиты в своих ладонях и с мольбой посмотрела ей в лицо. О, если бы она только сейчас, наконец, сбросила с себя бремя, которое так долго тяготило ее, и рассказала свою тайну, Фиби могла бы дать ей понять, что это мучительное паломничество было уже совершенно ненужным. Но милые, печальные, гордые губы были сомкнуты, а темные глаза, пристально глядящие в глаза Фиби, не выдавали ее решительного молчания. «Ты поедешь со мной до Люцерна, дорогая Фиби», — ответила она, наклоняясь, чтобы поцеловать ее приподнятое лицо. «Но в Энгельберг я должна ехать одна». У Фиби едва хватило времени, чтобы предпринять какие-либо меры, не было ни минуты на раздумья. Она написала несколько торопливых слов Жану Мерлю, прося его немедленно следовать за ними и обещая задержать Феличиту по дороге, если это будет возможно. Приготовления Феличиты были завершены. Маршрут ее следования намечен, время пароходов и поездов узнано. Через Париж, Мюльхаузен и Базель она поспешила в Люцерну. Теперь, когда она отправилась в этот тоскливый и мрачный путь, ей не было покоя, пока она не дойдет до конца. Фиби поняла это сразу же, как только они тронулись в путь. Задержать Феличиту было невозможно. Но Жан Мерль не мог отстать от них. Через несколько часов, когда они доберутся до Люцерны, он будет уже там. Феличита молчала, пока они ехали быстрым поездом, и Фиби была рада этому. Ведь что она могла бы ей сказать? Она сама была в полном недоумении, в вихре надежд и опасений. Неужели Феличита узнает, что Жан Мерль все еще жив, узнает, каким был образ его жизни в этой долгой разлуке, но все же будет держаться от него в стороне, в отдалении, как человек, на которого он не имеет права, не имеет права на жалость и любовь? Но если она и могла смягчиться по отношению к нему, то как это должно было бы быть в будущем? Не может быть, чтобы она признала свою вину, которую совершила открыто перед всем миром. Что же должно было произойти теперь? Волнение Фиби было едва ли менее лихорадочным, чем волнение самой Феличиты. Когда они приехали в Люцерн, был уже вечер, и Феличита была вынуждена отдыхать до утра. Они сидели вместе на маленьком балкончике ее комнаты, выходящем на озеро, где лунные лучи играли и сверкали в изгибах над тихой рябью воды. Все горы вокруг озера казались черными в тусклом свете, и суровая вершина Пилатуса, еще слегка припорошенная снегом, хмуро смотрела на них. Но к югу, за темной грядой более низких холмов, на фоне почти черно-синевы неба выделялась изломанная линия бледных таинственных вершин, которые могли бы быть просто бледными облаками, лежащими вдоль горизонта, если бы их непоколебимая, неизменная неподвижность. Это были Энгельбергские Альпы, и среди них блестел снежный Титлис. К ним было обращено лицо Феличиты, такое же бледное, как и они сами. «Вы позволите мне пойти завтра с вами?» — спросила Фиби тоном болезненной мольбы. «Нет, нет», — ответила Феличита, — «я не вынесу, если даже ты будешь со мной в Энгельберге. Я должна посетить эту могилу одна. И все же, поверь, я знаю, что ты любишь меня, дорогая Фиби». «Дорогая!» — всхлипывала та. «Да, ты любишь меня», — горестно повторила Феличита, — «но не так, как раньше. Даже твое сердце изменилось по отношению ко мне. Если ты завтра уедешь со мной, я могу потерять всю твою оставшуюся любовь, а я не могу позволить себе потерять ее, моя дорогая». «Но вы никогда не сможете ее потерять», — ответила Фиби. «Я люблю вас по-другому». «Да, но не меньше, поверьте. Я люблю вас сейчас так, как Христос любит всех нас, больше ради Бога, чем ради нас самих. И это самая глубокая, самая верная любовь. Она не может быть изжита или пропасть из-за каких-то ваших поступков. Как Христос любит меня, так люблю я и вас, дорогая моя Феличита». Ее голос понизился почти до неслышного шепота, когда она опустилась рядом с Феличитой на колени и прижалась губами к тонким холодным рукам, безвольно лежащим на коленях. Когда-то давно Фиби привыкла целовать руку Феличиты, как импульсивная девушка, преклонявшаяся перед ней из-за сознания собственного ничтожества. Но теперь это было смирение великой любви, желающей помочь и стремящейся спасти ее. Феличита чувствовала это всеми фибрами своей чувствительной натуры. На мгновение она подумала, что, возможно, Фиби уловила какой-то проблеск правды. Подняв усталые и тусклые глаза к бледным гребням гор, под которыми скрывалась несчастная тайна ее жизни, она засомневалась, может ли она рассказать Фиби все. Но попытка допустить какую-либо человеческую душу в глубины своей души была слишком велика для нее. «Христос любит меня, как ты говоришь», — пробормотала она. «Я не знаю, я никогда не чувствовала этого, но я была уверена в твоей любви, и после Феликса и Хильды ты была для меня самым близким человеком. Люби меня всегда и несмотря ни на что, моя дорогая Фиби». Она подняла голову, наклонилась к Фиби и поцеловала ее в губы долгим томительным поцелуем. И тогда та поняла, что Феличита намерена ехать одна в Энгельберг, и причем немедленно. Утренний ледяной воздух, дувший с гор, где зимний снег только частично растаял, заставлял Феличиту дрожать, хотя ее ум был слишком занят, чтобы понять, почему. Фиби увидела, что она тепло одета, и спустилась с ней в лодку, чтобы проводить ее в этот последний день путешествия. Но Феличита едва успела разомкнуть бледные губы, чтобы попрощаться. Фиби стояла на набережной и смотрела вслед лодки, пока та не скрылась за дымкой, а потом отвернулась, не замечая окружающего пейзажа, в тяжелом чувстве сожаления о горестной душе, отправляющейся в столь печальный и напрасный путь. Жан Мерли не успел их догнать, а Феличита уже уезжала, хотя ее остановили бы всего несколько слов Фиби, но она не осмелилась произнести их. Феличита тоже не видела ни залитых солнцем холмов, лежащих вокруг нее, ни Фиби, наблюдающей за ее отъездом. Она не думала ни о чем, кроме того, что может ожидать ее впереди, в этой одинокой горной деревушке, куда после 14 лет отсутствия ее ноги направились столь неохотно. Возможно, она не найдет никаких следов человека, который так долго был мертв для нее и для всего мира, и таким образом будет сбита с толку, потерпит поражение, но все же получит облегчение на первом этапе своих поисков, ведь она не желала его найти. Ей станет легче на сердце, если она узнает, что Жан Мерли мертв и похоронен на том же тихом кладбище, где гранитный крест обозначил могилу Роланда Сефтона. На это можно было надеяться. Если же Жан Мерли жив и живет там, что ей сказать ему? Какие надежды и желания пробудятся в нем, если он обнаружит, что она ищет его? Не исключено, что он будет настаивать на том, чтобы их общий грех стал известен всему миру, требуя вернуться к ней и ее детям. Это казалось отчаянным поступком, и впервые с тех пор, как она покинула Лондон, она раскаивалась в том, что сделала это. Не посеяла ли она ветер, чтобы пожать вихрь? У нее еще было время вернуться домой. В дом, которым она была обязана только себе, но в который этот человек, которого она так давно не видела, имел право войти как хозяин. Какой роковой импульс побудил ее покинуть его, отправившись в столь дикое и бесплодное путешествие? И все же она чувствовала, что не может больше жить, не зная ничего о судьбе Жана Мерли. С тех пор, как они расстались, сердце ее грызли смутные угрызения совести и самообвинения, часто дремавшие, но теперь пробудившиеся к деятельности, которую невозможно было утихомирить. Сегодня утром, впервые за все время ее сомнений, страхов и надежды найти его мертвым, к ней пришла странная, неопределенная, едва осознаваемая нежность к несчастному человеку, которого она в последний раз видела стоящим перед ней безродным, оборванным, избитым непогодой крестьянином. Этот человек был ее мужем, отцом ее детей, и глубокая, острая боль зашевелилась в ее душе, отчасти из-за старой любви, Ведь она когда-то любила его, а отчасти из-за жалости, которую она испытывала к нему, когда начала осознавать разницу между ее участью и его. Она почти не чувствовала, как измотана, как опасно устала от этого стремительного путешествия и неудержимого потока возбуждения, овладевшего ею. По мере продвижения вперед она совершенно не обращала внимания на дороги, по которым ехала, пробуждаясь лишь при смене транспорта. Ее мозг был занят мыслью, которую она не раз высказывала Фибе, что каждый человек может пережить дурные последствия своего греха, если у него хватит мужества и веры. «Если Бог простит нас, то и человек простит нас», — говорила Фибе. Но Феличита размышляла о возможности того, что Роланд, расплатившись за свое преступление, снова вернется в жизнь и будет смиренно идти по ней до конца, не претендуя ни на какое превосходство, кроме самого усердного служения своим ближним. Она пыталась представить себе, как снова принимает его из каторжной тюрьмы со всеми ее позорными воспоминаниями, наложенными на него, и снова смотрит на него, как на своего мужа и отца своих детей. И ее душа кричала, что это было бы для нее совершенно невозможно. Фиби могла бы это сделать, но она никогда. Хотя от станции до Энгельберга было не более 14 миль, путь занял несколько часов. Настолько узкая дорога была разбита зимними дождями и тающим снегом. Крутой подъем между Графенеортом и Энгельбергом был опасен, тем более, что над ним разразилась стильная гроза. Но Феличита оставалась невосприимчивой к любым опасностям. Наконец перед ней открылась длинная узкая долина, уходящая вверх к подножию скалистых холмов. Гроза, встретившаяся им по дороге, яростно бушевала в этом горном котле и только-только стихала в долгих негромких раскатах, отдававшихся эхом среди обрывистых скал. Высокие, похожие на призраки облака, медленно следовали друг за другом в торжественном и величавом шествии вверх по долине. Как будто среди легких, но непроницаемых складок пара они несли форму какого-то таинственного существа. В триумфе или в печали, сказать было невозможно. Солнце освещало их серые гребни и окрашивало их в цвета радуги. И пока они неторопливо плыли, долина за ними, казалось, оживала, наполняясь солнечным светом и весельем. Глава 23. Самые несчастные. Было уже за полдень, когда Феличита подъехала к гостинице в деревне, куда, когда она в последний раз была в Энгельберге, она ходила посмотреть на мертвое лицо незнакомца, который должен был унести с собой грех Роланда Сефтона с позором, который он навлечет на нее, и навсегда похоронить его в своей могиле. Казалось, прошло всего несколько дней, а ей уже не хотелось снова входить в этот дом. Она сказала кучеру, что через 2-3 часа, когда лошади отдохнут, она готова вернуться в станс. Затем она вышла на деревенскую улицу, думая, что может встретить какого-нибудь крестьянина, работающего в одиночестве, или какую-нибудь женщину, стоящую без дела у двери, с которой можно было бы завязать непринужденный разговор и узнать то, что она пришла выяснить. Но она не встретила ни одного жителя деревни и почти невольно пошла дальше, в сторону кладбища. Проходя мимо церкви, она толкнула одну из тяжелых распахнутых дверей и огляделась. Никого не было видно, но до ее слуха донесся говор мальчишеских голосов в какой-то резнице неподалеку, а вслед за ним раздался смех, шумно отозвавшийся в тихих проходах. Главный алтарь был освещен светом из бокового окна, и ее взгляд задержался на нем. Но видела ли она и слышала, или была глуха и слепа, она почти не знала. Ноги ее по какому-то непреодолимому влечению тянулись к могиле, где не был похоронен ее муж. Она не знала, в каком углу кладбища его искать. И когда она вошла в маленькую ограду с деревянным крестом у изголовья каждого узкого кургана, она на минуту или две замерла, колеблясь и глядя перед собой с недоумением и неохотой, как будто участвуя в предприятии, от которого она бы отшатнулась. Молодой священник, куратор ближайшего горного прихода, посещавший могилу одного из своих прихожан, недавно похороненного в Энгельберге, ходил взад и вперед среди травянистых курганов со своим бревиарием в руках и шевелил губами, словно молясь. Но при неожиданном виде путницы в такое раннее время года его любопытство пробудилось, и он направил свои шаги к ней. Когда он был уже достаточно близко, чтобы поймать ее блуждающий взгляд, он заговорил тихим и учтивым тоном. «Я не знаю, что это за человек. Мадам ищет какое-нибудь особенное место?» — спросил он. «Да», — ответила Феличита, устремив на него свои большие печальные глаза, под которыми были темные круги, усиливающие скорбность их выражения. «Я ищу могилу. Могилу незнакомца Роланда Сефтона. Я приехала из Англии, чтобы найти ее». Ее голос был скованным и тихим, а слова произносились короткими, задыхающимися слогами, которые звучали почти как рыдание. Священник в черной одежде внимательно и пристально вглядывался в повернутое к нему бледное лицо, неподвижное, как мрамор, если не считать блеска темных глаз. «Мадам страдает, она больна», — сказал он. «Нет, нет, я не больна», — ответила Феличита рассеянно, словно говорила во сне. «Но из всех женщин я самая несчастная». Молодому кюре показалось, что англичанка не осознает, какие слова она произносит. Он почувствовал смущение и недоумение. Все англичане были еретиками, а как еретиков можно утешить или что посоветовать, он не знал. Но мечтательная грусть ее лица взывала к его состраданию. Единственное, что он мог для нее сделать, это направить ее к могиле, которую она искала. За последние 9 месяцев ни одна рука не убирала вокруг него сорняки и мох. Маленькая тропинка, по которой ступали ноги Жана Мерля, заросла, но все еще была заметна, и священник шел по ней, а Феличита следовала за ним. Маленькие нити травы заполняли глубокие четкие надписи на кресте, а по граниту поползли серо-желтые лишайники. С тех пор, как растаял снег и солнце жарко освещало высокогорную долину, здесь, как и везде, бурно развивалась растительность, пышно цвели сорняки и трава. Но среди них плющ Алисы выпустил новые почки и усики. Священник остановился перед могилой, а Феличита стояла рядом с ним, молчаливая и завороженная. Она не плакала и не рыдала, не бросилась на землю рядом с могилой, как он ожидал. Когда он пристально посмотрел на ее мраморное лицо, на нем не было и следа эмоций, разве что губы слегка шевелились, как будто складывались в слова, начертанные на кресте. «Сейчас она не в порядке», — сказал он, нарушая гнетущую тишину. «Крестьянин, который за ней ухаживал, Жан Мерль, исчез из Энгельберга прошлым летом, и с тех пор его никто не видел и не слышал о нем. Говорят, ему платили за уход за этой могилой. И действительно, когда он был здесь, на ней не было ни травинки, не было земли, ни пятнышка мха. Не было другой такой могилы ухоженной. Роланд Сефтон был вашим родственником, мадам?» «Да», — прошептала она, или ему показалось, что она прошептала это, судя по движению ее губ. «Мадам не католичка?» — спросил он. Феличита покачала головой. Какая жалость!» — продолжал он тоном мягкого сожаления. «Тогда я мог бы утешить вас. И все же я буду молиться за мадам этой ночью доброму Богу и Богоматери, чтобы они дали ей утешение. О, если бы она только знала, какое утешение можно найти, открыв свое сердце, даже перед любым другим смертным!» «Неужели никто не знает, где Жан Мерли?» — спросила она тихим, но ясным и проникновенным голосом, который, как потом говорил священник, поразил его почти так же сильно, как если бы с ним заговорил образ Пресвятой Девы. Когда она попыталась заговорить, бледное лицо ее слегка окрасилось румянцем, а глаза устремились на кюре. «Никто, мадам», — ответил тот. Бедняга был мизантропом и жил в одиночестве, был несчастен. Он не ходил ни на исповедь, ни на мессу. Но был ли он еретиком или атеистом, никто не знал. Откуда он пришел или куда ушел, известно только ему самому. Но люди думают, что он, должно быть, погиб в горах, потому что он внезапно исчез в августе прошлого года. Его маленькая хижина превратилась в руины. Это было слишком бедное место для кого-либо, кроме него. «Я должна пойти туда. Где это?» — спросила она, резко отвернувшись от могилы, без слез и молитвы, как заметил кюре. Чары, которые связывали ее, казалось, были разрушены. Она выглядела взволнованной и торопливой. В ее лице и манерах было больше энергии и решимости, чем он мог предположить за несколько мгновений до этого. Она больше не была мраморным изображением отчаяния. «Если мадам пройдет через всю деревню, — ответил он, — то это последний дом на пути к станцу. Но его нельзя назвать домом, это руины. Он стоит в стороне от всех остальных, как проклятое место, потому что никто к нему не подходит. Если мадам пойдет туда, она никого там не найдет». Быстрым, но величественным жестом попрощавшись, Феличита отвернулась и быстро пошла по тропинке, не бегом, но так быстро, что вскоре скрылась из виду. Постепенно, когда у нее было время обдумать эту встречу и прийти в себя от удивления, он последовал за ней, но ничего не увидел, только жалкую лачугу, где жил бедный Жан Мерль, в которую она, вероятно, нашла вход. Феличита узнала кое-что из того, что ей предстояло узнать. Жан Мерль жил в Энгельберге до прошлого лета, но теперь он исчез. Погиб в горах. Ох, может ли это быть правдой? Скорее всего, так оно и было. Он всегда был смелым альпинистом, когда были все основания беречь свою жизнь. А теперь что могло заставить его дорожить ею? Другой причины внезапно оборвать нить его жизни здесь, в Энгельберге, не было. Ведь Феличите и в голову не приходило, что он может вернуться в Англию. Если он исчез, то он наверняка погиб в горах. И все же эта мысль не принесла ей облегчения. Если бы она услышала в Англии, что он умер, это вызвало бы чувство освобождения и тайное сознание настоящей свободы, благодаря которому ее дальнейший путь предстал бы перед ней в более ярком и спокойном свете. Она, по крайней мере, стала бы тем, кем казалась. Но здесь, среди сцен его прошлой жизни, в ее сердце возникло глубокое сожаление и жалость к несчастному человеку, о котором соседи не знали ничего, кроме того, что он исчез из их поля зрения. То, что она должна прийти искать его и не найти даже его могилы, угнетало ее. Когда она шла по деревенской улице, пока не увидела заброшенную хижину, стоявшую в стороне, как проклятое место, подходящее жилище для изгоя. Короткая лестница, ведущая к ней, была наполовину сломана, но Феличита смогла легко подняться по ней. Верхняя часть двери была частично открыта и лениво покачивалась в такт легкому ветерку, дувшему после бури. Без труда она отперла засов, удерживающий нижнюю половину двери, и шагнула в низкую комнату. Феличита стояла некоторое время, сколько именно, она не знала, глядя вперед широко открытыми неподвижными глазами. Ее разум едва ли осознавал, что она видит, хотя лежащая перед ней картина отражалась на темной сверхающей поверхности глаз. Угол крыши провалился за зиму, и сквозь него пробивался поток яркого света, освещающий тусклый и пустынный интерьер. Нищета жилища ее мужа предстала перед ней средь бела дня. Стены без окон, голые черные стропилы над головой, грубая подстилка из можжевеловых веток и папоротников, бревенчатое сиденье, грубое, как будто пришедшее из леса. Она видела все это, словно не замечая. Настолько занят был ее разум, что не мог сейчас обратить на все это внимание. Она была так занята, что вся ее жизнь, казалось, торопилась, толпилась и кружилась в ней с быстрыми картинами, возникающими на мгновение и внезапно замирающими, чтобы уступить место другим. Это была страшная и захватывающая фантасмагория, которая околдовала ее на пороге этой разрушенной лачуги, последнего пристанища ее мужа. Наконец она пришла в себя и нерешительно шагнула вперед. Ее взгляд упал на пару книг на конце полки, такой же черной, как стены, а книги всегда звали ее голосом, которому невозможно было сопротивляться. Она медленно и слабо подошла по заплесневелым доскам пола, сквозь которые виднелась трава, пробивающаяся на дерне под хижиной, к этой полке. Но когда она подняла лежавший сверху, покрытый плесенью и пылью том, и открыла его, ее взгляд упал на ее собственный портрет, запятнанный, выцветший, почти стершийся. Все та же она, какой была, когда стала женой Роланда Сефтона. Она опустилась, слабая и дрожащая, на грубое дерево и прислонилась спиной к заплесневелым стенам, держа в руке фотографию и не сводя с нее глаз. Портрет матери и детей он отдал как свидетельство своей смерти, но с ее портретом он не расставался никогда. О, как он любил ее! Дай Бог, чтобы она любила его так же сильно! Но она оставила его, отделила от себя, как проклятого, само имя которого было проклятием. Она отняла у него все до последнего фартинга, его мать, его детей, его дом, его жизнь, чтобы спасти свое имя от бесчестия. Казалось, что эта потускневшая, растерявшая все краски фотография, которую он лелеял в течение всех своих страданий и опустошений, говорила ей глубже и острее, чем все остальное. Ей казалось, что она видит его, изможденного, измученного непогодой крестьянина, каким она видела его в последний раз, сидящего здесь, за черными стенами, отгораживающими его от всего мира, но держащего в руках этот портрет и смотрящего на него так же, как она сейчас. И он погиб в горах. Внезапно весь вихрь ее мыслей затих, стремительные размышления перестали метаться. Она чувствовала себя вялой и оцепеневшей, словно не могла больше напрягаться, чтобы что-то вспомнить или узнать. Глаза устали видеть, и веки опустились на них. Свет стал тусклым, как будто солнце уже зашло. Уши заложило, как будто ни один звук не мог больше потревожить ее. И вдруг горький и пронзительный крик, какой редко вырывается из человеческого сердца, прорвался сквозь всю эту вялость, охватившую ее. Медленно и мучительно открыв глаза, она увидела лицо своего мужа, склонившееся над ней. На ее лице мелькнула улыбка необычайной нежности и сладости, и она попыталась протянуть к нему обе руки. Но это усилие было последним слабым признаком жизни. Они нашли друг друга слишком поздно. Глава 24. На один момент. Она не сказала ему ни слова. Но ее улыбка и нежный жест этих умирающих рук сказали больше, чем слова. Он стоял неподвижно, глядя на нее и на Фиби, которая бросилась на землю рядом с ней, обхватила ее руками, словно желая вырвать ее из неумолимой хватки смерти. Ни один крик страдания не вырвался у него. Но теперь он был нем, и в тихой хижине не было слышно ни звука, кроме тех, что входили в нее извне. Фиби не знала, что произошло, но он знал. Совершенно ясно, без всякой надежды или самообмана он знал, что Феличита умерла. Страх перед этим преследовал его с того самого момента, как он услышал о ее поспешном отъезде в поисках его. Когда он читал слова Фиби, умолявшие его последовать за ними, в его памяти промелькнуло воспоминание о том, как нить жизни лорда Риверсдейла оборвалась под тяжестью необычайного беспокойства и усталости. Хрупкое здоровье самой Феличиты уже несколько месяцев как пошатнулось. Он преследовал их так быстро, как только мог, но его нетерпеливая и лихорадочная поспешность не позволила ему вовремя догнать их. Что могло бы произойти, если бы он настиг ее раньше, он не может теперь сказать. Невозможно было представить себе, чтобы их снова соединили какие-то узы, которые когда-либо объединяли их. Только смерть, ее или его, могла тронуть ее сердце нежностью своей прощальной улыбки, своего прощальным жестом. В последующей жизни Жан Мерль никогда не говорил о том часе агонии. Но в прошлом не было ничего, чтобы так глубоко запечатлелось или так часто повторялось потом в его памяти. Он страдал и раньше, но все это казалось ничтожным по сравнению с теми мучениями, которые постигли его сейчас. Образ белого и умирающего лица Феличиты, лежащий на фоне потемневших стен лачуги, куда она отправилась искать его, неизгладимо запечатлелся в его сознании. Он будет видеть его до самой смерти. Он поднял ее на руки и, прижав к сердцу, понес по деревенской улице к гостинице. Фиби шла рядом с ним, все еще думая, что Феличита упала в обморок. Соседи-старики высыпали из своих домов, с трудом узнавая Жана Мерля в этом месье в хорошем английском платье, но с удвоенным любопытством наблюдая, кто же это несет на руках странную английскую леди. Когда он отнес ее в гостиницу и поднялся в комнату, где он наблюдал за незнакомкой, носящей его имя, он прорвался сквозь толпу зрителей и скрылся в своем привычном уединении среди гор. Он всегда говорил себе, что Феличита для него мертва. В его сердце не было ни малейшей надежды на то, что она когда-нибудь снова станет для него чем-то большим, чем воспоминание или мечта. Когда он был в Англии, он не успокаивался, пока не увидел своих детей и свой старый дом, но он никогда не стремился взглянуть на нее, такую далекую и находящуюся так высоко от него. Но теперь, когда она действительно умерла, когда любимые глаза навсегда закрылись от солнечного света, а по знакомой земле больше не ступят ее ноги, ужасная пропасть, образовавшаяся между ними, заставила его почувствовать, будто он впервые разлучен с ней. Всего час назад его голос мог бы донестись до нее в словах мольбы, страстного раскаяния и смиренного самоотречения. Они могли бы поговорить лицом к лицу, и у него был бы короткий промежуток времени, чтобы излить ей свое сердце. Но между ними не было произнесено ни слова. Был лишь один миг, когда ее душа оглянулась на него нежным взглядом, а затем она исчезла безвозвратно. Он пришел в себя от смятенной агонии своего горя, когда солнце уже садилось. Он оказался в дикой и бесплодной пустыне среди мрачных скал, а у его ног лежал маленький черный тарн, который только что поймал отблеск заходящего солнца на своей яркой поверхности. Вокруг стояла напряженная тишина. Над горами тянулись серые облака, из которых на фоне серого неба возвышалось несколько печальных пиков скал. Снежный купол Титлиса, возвышающийся над всеми остальными, смотрел на него из тени затянутых тучами небес с призрачной бледностью. Весь мир вокруг него был холодным, бледным и торжественным, как лицо мертвеца. Смерть была и здесь, и в долине, но в долине она была слишком дорогой и слишком печальной. Когда сумерки сгустились, воспоминания об одиночестве Фиби и ее огорчении из-за его отсутствия наконец пробудили его. Он не мог дольше оставлять ее озадаченную новой бедой и медленными, неохотными шагами стал пробираться сквозь глубокий мрак леса к деревне. Ему предстояло многое передумать и решить, прежде чем он достигнет шумной гостиницы и толпы зрителей, изумленных появлением Жана Мерля при столь необъяснимых обстоятельствах. Он встретился с Фиби, когда она возвращалась от Феличиты на первой лодке, и они дождались следующей. В Графинорте они бросили карету, решив, что пешком смогут пройти по долинам с меньшим риском быть увиденными и, возможно, встретиться с Феличитой так, чтобы избежать огласки его возвращения в Энгельберг. Он свернул в сторону, чтобы укрыться в своей старой хижине, в то время как Фиби отправилась на поиски Феличиты, когда его горький крик боли позвал ее обратно к нему. Жители деревни, вероятно, приняли бы его за курьера, сопровождающего этих дам, если бы он вел себя так же, когда доберется до гостиницы. Но как он должен был себя вести? Перед ним открывались два пути. Больше не было причин бояться публичного суда и осуждения за преступление, которое он совершил столько лет назад. Вполне реально было вернуться в Англию, правдоподобно объяснить свое исчезновение и ошибку в личности, из-за которой на его имя похоронили незнакомца, и снова начать жизнь под именем Роланда Сефтона. Маловероятно, чтобы по его заявлениям было проведено какое-либо расследование. Кому это было бы интересно? Но старые воспоминания и подозрения пробудились бы и усилились во сто крат благодаря тайне его возвращения. Никто не мог заставить его раскрыть свою тайну, он должен был просто хранить непроницаемое молчание. Правда, он был бы под подозрением, и позорная тайна висела бы над ним, как облако. И он не смог бы по-прежнему продолжать жить в Риверсборо среди тех, кто когда-то его очень уважал. Он должен будет начать совершенно новую жизнь и жить, постоянно опасаясь слухов. А его сын и дочь? Как они отнесутся к нему, если он будет хранить упрямое и двусмысленное молчание по отношению к ним? Они больше не были маленькими детьми, едва ли отделенными от отца, смотрящими на мир его глазами и соприкасающимися с жизнью только через него. Они были отдельными личностями, живыми душами, со своей индивидуальностью, тем более свободными от его влияния из-за его долгого отсутствия и предполагаемой смерти. Это был молодой человек, которого он должен был встретить в Феликсе, критик и судья, как и другие люди, но с известным интересом к критике и осуждению, которое он должен был вынести своему отцу, и менее склонно относиться к ним легкомысленно. Его сын глубоко задумался бы над любой оценкой, которую он мог бы дать о себе. Хильда тоже находилась в той чувствительной и нежной стадии девичества, когда она неизбежно будет избегать любого контакта с подозрениями и сомнениями, которые будут окружать это странное возвращение после стольких лет исчезновения. Но как он мог сообщить им об ужасном обмане, который он совершил ради их матери и при ее попустительстве? Феликс знал о других его проступках, но Хильда все еще не знала о них. Если он вернется к ним с правдой на устах, они потеряют счастливую память о матери и гордость за ее славу. Он слишком хорошо понимал, насколько сильным было ее влияние на них, и не только благодаря нежным материнским узам, но и благодаря чарующему обаянию всей ее натуры, сдержанной и величественной. Он должен был предать ее и уменьшить память о ней в их скорбном почтении. Им, если не всему миру, он должен был открыть все или решить навсегда остаться для них чужим. В течение последних 6 месяцев ему казалось, что перед ним лежит путь смирения, следуя по которому он мог бы снова жить скромной жизнью ученика. Он горько раскаялся, и из глубины, в которую он упал, возопил к Богу и был освобожден. Он верил, что получил Божье прощение, и знал, что получил прощение людей. Из обломков своей прежней жизни он соорудил маленький плот и верил, что тот благополучно пронесет его через то, что осталось в бурях жизни. Если бы Феличита была жива, он остался бы на службе у старого друга своего отца, доказав свою полезность множеством способов. Не только как слуга, но и помогая ему в делах банка, в которых он был более сведущ, благодаря своему раннему знакомству с семьями, ведущими с ним дела, чем мог бы быть незнакомец, исполнявший обязанности управляющего. Он пробыл в Риверсборо не так долго, чтобы приобрести влияние в городе как бедный иностранец, но в нем зародилась надежда, что он снова сможет принести пользу своему родному месту, более дорогому для него из-за долгого и тоскливого изгнания. Со временем он мог бы совершить дело, достойное его предков, хотя и под другим именем. Если он сможет жить так, чтобы оставить после себя память об искреннем и простом христианине, который ежедневно отвергал себя, чтобы жить праведной, трезвой и благочестивой жизнью и с радостью взял свой крест, чтобы следовать за Христом, он в какой-то мере искупит позор, который Роланд Сефтон своими поступками навлек на имя Христа. Эта скромная, но амбициозная перспектива все еще была перед ним открыта, если бы он мог отказаться от радости быть известным своим детям. Сомнительной радости. Разве не отрезал он себя от них своим безрассудным и отчаянным отказом от них в их детстве? Теперь он не мог принести им ничего, кроме горя и позора. Они будут жертвами, а не он. Чтобы связать родителей и детей в неразрушимую цепь, нужны все звенья всех лет. И если он попытается соединить разорванные звенья, то это может произойти только благодаря осознанию ошибки их матери, так же, как и его собственной. И он решил, что в последний и окончательный раз принесет себя в жертву Феличите и честному имени, которое она себе создала. Он спотыкался в густой темноте леса без единого проблеска света, который указывал бы ему путь, и его ноги постоянно путались в узловатых корнях деревьев, пересекающих тропу. Так и он должен был спотыкаться на своем жизненном пути и темном, и изрезанном корнями до конца своих лет. Не было никакого ободряющего блеска, меняющего его в счастливое будущее. Но хотя этот путь был тернистым и неясным, он не был бесславным, и в конце концов он мог закончиться даже для него приветственными словами. «Ты хорошо сделал, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Решение было принято им еще до того, как он добрался до долины. Он не мог распутать нити своей жизни. Нити паутины, которую он так легко начал плести вокруг себя в расцвете молодости, процветания и счастья, спутались теперь в канаты и окаменели. Невозможно было ни разорвать их, ни найти из них выход. Роланд Сефтон умер много лет назад. Пусть он останется мертвым. Глава 25. Окончательное решение. Было темно. Кромешная тьма окутывала деревенскую улицу, где большая часть населения уже легла спать, когда он прошел через Энгельберг к отелю, где Фиби, должно быть, с тревогой ожидала его возвращения. Для осуществления своего проекта было бы хорошо, чтобы он как можно меньше сталкивался с обитателями гостиницы, и он осторожно подошел к ней. На первом этаже было темно, только в маленькой комнатке в конце длинного коридора горел свет. Но окна салона этажом выше были освещены, и Жан Мерль неслышно и незаметно поднялся по лестнице. Фиби сидела у стола, опустив голову на сложенные руки, само выражение уныния и отчаяния. Когда он вошел, она подняла лицо и жалобно посмотрела ему в глаза, но в течение минуты или двух они не разговаривали. Он стоял в дверях и смотрел на нее, как в ту роковую ночь, когда Феличита сказала ему, что предпочитает его смерть, чем свою долю позора, связанного с его преступлением. Этот день, только что подошедший к концу, стал самым горьким плодом посеянного тогда семени. Лицо Жана Мерля, на котором запечатлелось выражение напряженного, но терпеливого страдания, непоколебимо встретило страдальческий взор Фиби. «Она мертва!» — прошептала она. «Я так и знал», — ответил он. «Я не знала, что делать», — продолжила она после небольшой паузы, говоря жалким тоном. «Бедная Фиби», — сказал он, — «но я пришел сказать тебе, что я решил сделать то, что кажется лучшим для всех нас. Мы должны вести себя так, как будто я всего лишь тот, кем кажусь, незнакомец, проезжий проводник, который имеет к этим вещам не большее отношение, чем любой другой незнакомец». Мы поступим так, как, я думаю, она хотела бы. Ее имя будет нам так же дорого, как и ей. Никакой позор не запятнает его теперь. «Но неужели вы никогда не сможете сбросить свою маску?» — спросила она, плача. «Должны ли вы всегда быть тем, кем кажетесь сейчас?» «Я всегда должен быть Жаном Мерлем», — ответил он. «Роланда Сефтона не может вернуть к жизни ничего, это невозможно. Давай оставим ее детям хотя бы нежную память об их матери. Я смогу вынести то, что мне осталось от жизни, быть неизвестным для них. И мы с тобой никому не причиним вреда, сохраняя эту тайну». «Нет, мы никого не обидели», — ответила она. «Я думала об этом с тех пор, как убедилась, что Феличита умерла, и рассчитывала, что вы это сделаете. Это спасет Феликса и Хильду от горькой печали, и это сохранит для них память о ней. Но вы, вам придется от многого отказаться. Они никогда не узнают, что вы их отец. Ведь если мы не скажем им сейчас, мы никогда-никогда потом не сможем предать их. Вы готовы на это?» «По сути, я давно отказался от них», — сказал он. «И если я могу чем-то пожертвовать ради них, то что меня удерживает, Фиби? Одному Богу известно, каким несказанным облегчением было бы для меня, если бы я мог обнажить всю свою жизнь перед глазами моих ближних и отныне ходить перед ними в простой честности и правдивости. Но это невозможно. Даже ты не можешь увидеть всю мою жизнь такой, какой она была. Я должен идти тихо по жизни, неся бремя тайны». «Мне тоже придется это вынести», — почти неслышно пробормотала она. «Я сразу же отправлюсь в Станс», — продолжал он, — «и первым утренним пароходом прибуду в Люцерн. Ты дашь мне телеграмму, чтобы я послал ее оттуда канонику Паскалю, и Феликс будет здесь менее чем через 3 дня. А я должен вернуться прямо в Риверсборо. Я не должен исполнять последние обязанности по отношению к мертвым. Даже в этом мне отказано». «Но Феличита не должна быть похоронена здесь!» — воскликнула Фиби. Ее голос дрогнул, в нем прозвучал ужас при одной мысли об этом. Дрожь отвращения пробежала и по нему. Здесь была могила Роланда Сефтона, и что может быть естественнее, чем похоронить Феличиту рядом с ним? «Нет, нет!» — кричал он. «Ты должна спасти меня от этого, Фиби! Она должна быть привезена домой и похоронена среди своего народа. Обещай спасти ее и меня от этого!» «Ой, я обещаю!» — сказала она. «Этого никогда не будет! У вас не будет этого горя!» «Если я сам останусь здесь, — продолжал он, — это потом еще больше затруднит мою жизнь в Риверсборо, и так вызывающую сомнения и подозрения. Теперь я могу осуществить свою цель только путем полной разлуки. Но я с трудом переношу этот отъезд, Фиби, поверь». При звуке его голоса и выражении его безнадежного лица сердце Фиби сжалось. Она встала со своего места и приблизилась к нему. «Придите и посмотрите на нее еще раз», — прошептала она. Он молча сделал жест согласия, и она повела его в соседнюю комнату. Он знал ее лучше, чем Фиби. Ведь именно здесь он всю ночь наблюдал за смертью незнакомца, похороненного теперь в могиле Роланда Сефтона. На его взгляд здесь мало что изменилось. Голые стены и скудная домашняя мебель были такими же, как и тогда. На безмятежную фигуру на кровати падал отблеск маленькой лампы. Только обитатель этой комнаты был другим, но как же он изменился? «Не оставляй меня, Фиби!» — кричал он, протягивая к ней руку, словно слепой и жаждущий, чтобы его вели. Она бесшумно ступила на пол без коврового покрытия и взглянула на лицо, лежащее на подушке Феличиты. Улыбка, которая была на нем в последний миг, еще сохранялась на губах и придавала ее красоте невыразимую мягкость и нежность. Длинные темные ресницы оттеняли щеки, на которых еще играл слабый румянец. Феличита снова выглядела юной, с чем-то от милой застенчивой грации той девушки, которую он впервые увидел в этой далекой горной деревушке столько лет назад. Он опустился на колени и закрыл от отчаяния глаза. Тихие минуты медленно протекали, незаметно. Он не шевелился, не всхлипывал, не поднимал склоненного лица. Эта коленопреклоненная фигура у ее ног была так же неподвижна и так же похожа на смерть, как и безжизненная фигура, лежащая на кровати. Фиби испугалась, но не посмела вмешиваться в его горе. Наконец, по лестнице послышались шумные шаги, и она тихонько положила руку на его седую голову. «Жан-Мерль», — сказала она, — «нам пора идти». Звучание этого имени, произнесенного знакомым голосом Фиби, взволновало его. Она никогда прежде не называла его по имени, и его произнесение ознаменовало собой бесповоротно установленный факт, что отныне его жизнь будет полностью отделена от жизни Роланда Сефтона. Он дошел до последней точки, которая связывала его с Феличитой. Отвернувшись от этой фигуры, прелестной даже во всем ужасе смерти, он навсегда отрезал себя от прошлого. Он положил руку на холодный лоб, но не осмелился наклониться, чтобы прикоснуться губами к милому печальному лицу. Не сказав Фиби ни слова на прощание, он бросился в густую темноту ночи и пустился вниз по долине и по крутым лесным дорогам, которые преодолевал всего несколько часов назад с чем-то похожим на зародившуюся в сердце надежду. Ведь еще утром он знал, что снова увидит Феличиту, и в этом было ожидание и отблеск радости. Но сегодня ночью его глаза смотрели на нее в последний раз. Глава 26. В Люцерне. Фиби оказалась в одиночестве. На ней лежало бремя неразделенной тайны Жана Мерля. От ее проницательности и так-то зависело, удастся ли ему избежать таинственной связи с печальным событием, только что произошедшим в Энгельберге. На лестнице послышались шаги хозяйки, которая вышла в салон и таким образом не увидела Жана Мерля, выходящего из дома. Фиби встретила ее в дверях. «Я послала сообщение проводнику, который привез меня сюда», — сказала она на медленно произносимом французском языке. «Он уехал в Люцерн, и он телеграфирует в Англию». «Он ушел, Жан Мерль?» — спросила хозяйка. «Конечно, да», — ответила Фиби. «Он уехал в Люцерн». «Вернется ли он?» — спросила хозяйка. «Нет, думаю, нет», — ответила она. «Он сделал для меня все, что должен был сделать. Он телеграфирует в Англию, и наши друзья немедленно приедут к нам. Спокойной ночи, мадам». «Спокойной ночи, мадемуазель», — был ответ. «Пусть вам спится хорошо». Но сон в эту ночь был далек от взбудораженного мозга Фиби. Она чувствовала себя одинокой в чужой стране, и ее угнетало огромное горе и страшная тайна. С наступлением ночи ею овладел лихорадочный страх, что она не сможет предотвратить погребение Феличиты рядом с могилой Роланда Сефтона. Даже Феликс решил бы, что так и должно быть. Как только рассвело, она поднялась и вышла на ледяную свежесть утреннего воздуха, дувшего с окружавших ее снежных полей и ледников. Деревня начинала просыпаться. Колокола аббатства звонили, и под их звуки, созывающие рабочих к новому трудовому дню, то там, то тут откидывалась ставня или открывалась дверь, и легкие клубы серого дыма поднимались вверх в неподвижный воздух. В этом раннем часу ощущалось дыхание безмятежности и покоя, которое успокаивало разгоряченный мозг Фиби, медленно бредущий вперед с целью найти кладбище, где стоял гранитный крест над могилой, которая так занимала ее мысли с тех пор, как она узнала о смерти Роланда Сефтона. Наконец она дошла до него и замерла перед ним, оглядываясь назад на все те годы, когда она вместе с матерью Роланда оплакивала его безвременную кончину. Тот, кого она оплакивала, не лежал здесь. Но разве его жизнь не давала более глубоких поводов для скорби, чем его смерть? Стоя здесь, так далеко от дома, тихим утром, у этой могилы, она ответила себе на вопрос, который волновал ее уже много месяцев. Да, в целом это был правильный поступок — хранить эту тайну, тайну Феличиты и Роланда, навсегда запертой в своем сердце. В ней было сокрытие, граничащее, как это всегда бывает, с обманом. Вся натура Фиби восставала против утаивания. Она любила жить на виду у всех. Но история преступления Роланда Сефтона и покаяние, совершенное за него, в своей полноте никогда не могло быть передано миру. Она всегда должна была в какой-то мере вводить в заблуждение тех, кто был в ней наиболее заинтересован. От раскрытия этой истории мало что можно было выиграть, но многим можно было пожертвовать. Смерть Феличиты, казалось, придала новый вес каждой причине для сохранения тайны. Она была в безопасности и у нее, и у мистера Клиффорда. Когда пройдет несколько лет, она будет принадлежать только ей. Крест, самый тяжелый для нее, она должна была нести, скрывая от всех глаз. Но она могла нести его верно, даже до смерти. Когда ее губы шептали последние слова, придавая этому своему решению определенную форму, на крест упала тень рядом от ее собственной. Она быстро обернулась и встретилась с пытливым взглядом кюре, который вчера привел Феличиту на это место. Он был одним из первых, кто последовал за Жаном Мерлем, когда тот нес ее безжизненное тело по деревенской улице. Он побежал в монастырь, чтобы найти там медицинскую помощь. Это происшествие очень заинтересовало его. Откровенное, но скорбящее лицо Фиби, обращенное к нему с выражением готового сочувствия к любому ближнему, вызвало у молодого священника сердечное дружелюбие, которое повсюду встречало ее. Он стоял перед ней с обнаженной головой, как и перед Феличитой, но говорил с ней тоном более привычным. «Мадам, простите», — сказал он, — «но у вас горе, и я хотел бы выразить вам свое соболезнование. Вот, мне дама, которая умерла вчера, сказала свои последние слова здесь, на этом месте. После этого она не сказала ни слова ни одному человеку. Я пришел, чтобы передать их вам. Мне осталось рассказать совсем немного». Это было так мало, что Фиби почувствовала сильное разочарование, хотя глаза ее плакали, когда она думала о Феличите, стоящей здесь, перед этим обманывающим крестом и называющей себя несчастной из всех женщин. Сам крест не принес никакого мира ее беспокойному сердцу. «Самое несчастное», — повторяла про себя Фиби, оглядываясь на вчерашний день с тщетной тоской, — что ее не было рядом, чтобы сказать Феличите, что она разделяет ее страдания и может помочь ей перенести их. «А теперь, — продолжал кюре, — могу ли я быть чем-нибудь полезен, мадам? Вы одна, и нужно соблюсти несколько формальностей. Пройдет несколько дней, прежде чем ваши друзья смогут приехать. Приказывайте, если я могу быть вам полезен». «Не могли бы вы помочь мне уехать?» — спросила она тоном нетерпеливого беспокойства. «Как можно скорее в Люцерн. Я телеграфировала сыну, мадам, и он немедленно приедет. Конечно, я знаю, что в Англии в случае внезапной смерти проводится расследование, и это правильно и необходимо. Но вы же видите, что мадам умерла от болезни сердца». «Без сомнения», — перебил он, — «она была здесь больна, и я следовал за ней по деревне и видел, как она вошла в хижину Жана Мерли. Я уже собирался войти, так как она была там уже давно, когда появились вы со своим проводником и вошли внутрь. Через минуту раздался крик, я увидел, как Жан Мерли вынес бедняжку на свет, а вы последовали за ними. Без сомнения, она умерла от естественных причин». «Есть формальности, которые нужно соблюсти», — серьезно сказала Фиби, — «и они занимают много времени. Но я должна уехать из Энгельберга завтра или самое позднее на следующий день, взяв с собой ее тело. Вы можете мне в этом помочь?» «Но вы разве не похороните мадам здесь?» — ответил Кюре, который глубоко чувствовал, какой интерес вызовет еще одна английская могила на деревенской усыпальнице. «Она сказала мне вчера, что Роланд Сефтон — ее родственник, и будет много трудностей и больших расходов, чтобы забрать ее отсюда». «Да», — ответила Фиби, — «но мадам принадлежит к великой семье в Англии. Она была дочерью барона Риверсборо, и она должна быть похоронена среди своих людей в семейном склепе. Вы телеграфируйте, пожалуйста, консулу в Женеве, и он скажет, что она должна быть похоронена среди своих людей, а не здесь. И это не имеет значения в отношении расходов». «А, тогда это все упрощает», — ответил Кюре. «Я собирался вернуться в свой приход сегодня утром, но если мадам из знаменитой семьи, я останусь и все улажу для вас. Это мое родное место, и я знаю здесь всех людей. Если я не смогу все сделать, это сделают аббат и братья. Будьте спокойны, вы покинете Энгельберг как можно раньше». Фиби не могла телеграфировать в Англию о своем намерении немедленно вернуться в Люцерн, потому что Феликс, должно быть, уже отправился в путь и направлялся в далекую долину среди швейцарских гор, где, как он полагал, находится могила его отца и где его мать встретила свою смерть. Сердце Фиби сжалось от жалости к нему, когда она подумала о том, каким ошеломляющим и мгновенным потрясением это будет для них с Хильдой. Они ведь даже не знали, что их мать покинула дом. Но страх перед тем, что он посчитает правильным положить свою мать рядом с этой могилой, которая до сих пор занимала такое большое место в его мыслях, заставил ее поторопиться с отъездом до его приезда, даже рискуя разминуться с ним по дороге. Немногочисленные формальности, которые необходимо было соблюсти, казались сложными и утомительными, но, наконец, все было закончено. Дружелюбный священник сопровождал ее в скорбном возвращении по неровным горным дорогам. Впереди несли гроб Феличиты, и в каждой деревушке, через которую они проезжали, он оставлял минутные инструкции, чтобы молодому английскому джентльмену, едущему в Энгельберг, сообщили о маленькой похоронной кавалькаде, которая спустилась в Люцерн. Вниз по зеленой долине и через торжественные леса Фиби шла пешком за деревенской повозкой, а священник шел рядом с ней, то и дело читая молитву тихим голосом. Когда они достигли Графенорта, их уже ждали кареты, чтобы отвезти к озеру. Прошла всего неделя с тех пор, как они с Феличитой отправились в свое тайное и гибельное путешествие. И теперь ее лицо было обращено к дому без всякого спутника, кроме этого гроба, за которым она шла с таким тяжелым духом. Она поднималась по долине, как и Жан Мерль, со смутными, туманными надеждами, тщетно ожидая какого-то невозможного блага, которое могло прийти к нему, когда он и Феличита снова окажутся лицом к лицу. Но теперь все было кончено. В станции была готова лодка, и здесь дружелюбный Кюре попрощался с ней, оставив ее отправляться дальше одну. И теперь Фиби, как никогда прежде, казалось, что она долгое время жила и действовала в болезненном сне. Ее обычно ясная и спокойная душа была встревожена и озадачена, когда она сидела в лодке у гроба Феличиты с этим дорогим лицом, таким близким, но скрытым от нее крышкой. Вокруг нее простиралось озеро с мелкой быстрой рябью на серебристо-голубых водах, а гребцы размеренными и ритмичными взмахами весел несли печальный груз лодки по направлению к Люцерне. Вечернее солнце косо светило на лесистые склоны нижних холмов, и там, куда уже не проникали его лучи, собирались темно-синие тени. Полусознание, свойственное всем нам, что она уже проходила через этот этап в своей жизни, и что это горе уже было с нею в каком-то другом состоянии, овладело ею, а вместе с ним пришло чувство покорности судьбе. Она была измучена тревогой и горем. То, что должно было прийти, пришло, и она больше не могла сопротивляться. Когда они приблизились к Люцерну, по воде разнесся звон военной музыки и веселый перезвон колоколов, затронувший ее слабое и скорбное сердце. Шел какой-то праздник, и все жители города были в движении. На всех окнах развивались знамена, по набережной шествовала веселая процессия, маршируя под гулким сводом длинного деревянного моста, пересекавшего зеленый поток реки. Бесчисленные маленькие лодки сновали туда и сюда по гладкой поверхности озера, и среди них ее собственная везущая гроб Феличиты стремительно неслась к причалу, на котором ее глаза увидели каноника Паскалия и Феликса, стоявших словно изваяния среди суматохи. Они только что добрались до Люцерна и ждали следующего парохода, отправляющегося в Станс, когда Феликс увидел вдали лодку с длинным узким грузом, покрытым черной тканью, а когда она приблизилась, он различил и Фиби, одиноко сидящую рядом с ним в лодке. До этого момента казалось совершенно невероятным, что его мать может быть мертва, хотя в телеграмме канонику Паскалю об этом говорилось совершенно определенно. «Должно быть здесь какая-то ошибка», — постоянно повторял он, пока они спешили через Францию в Швейцарию. Фиби была напугана и в своем ужасе ввела в заблуждение себя и их. Неудивительно, что после усталости и волнения, вызванных путешествием в Энгельберг, его матери стало плохо, опасно. Но она не могла умереть. У Фиби не было возможности снова телеграфировать, потому что они сразу же отправились в путь, а из Базеля взяли с собой выдающегося врача. Феликс был так уверен в этих своих предположениях, что сам каноник Паскаль начал надеяться, что он прав. И если бы не пароход, который должен был отчалить через несколько минут, они бы наняли лодку, чтобы перевести их в Станс, дабы не терять времени на оказание медицинской помощи Феличите. Но пока Феликс стоял там, лишь смутно осознавая происходящее вокруг, вид лодки, доставившей Фиби на берег скрытым гробом рядом, погасил в его сердце последний проблеск надежды, которая была не более чем естественным прикрытием от отчаяния. Он не был застигнут врасплох, но все же не мог выразить свое горе. На него навалилось холодное оцепенение, сделавшее его почти бесчувственным к потере. Горе со временем даст о себе знать, но сейчас он чувствовал себя вялым и оцепеневшим. Когда гроб был поднят из лодки носильщиками, которые ждали у причала, он занял свой пост сразу за ним, как будто это уже была похоронная процессия, несущая его мать к могиле. И со всем грохотом и шумом улиц, звучавшим в его ушах, он беспрекословно следовал за ней, куда бы она ни направилась. Почему он был там, или почему там был гроб его матери, он не спрашивал. Он только знал, что она была там. «Моя бедная Фиби», — сказал каноник Паскаль, когда они шли вплотную за Феликсом. «Почему вы отправились домой? Не лучше ли было похоронить ее в Энгельберге рядом с мужем? Разве Феличита не простила его даже после смерти?» «Нет, нет, это было не так», — ответила Фиби. «Она простила его, но я не могла вынести, чтобы оставить ее там. Я была с ней в тот момент, когда она умерла. Но она поехала в Энгельберг одна, и я последовала за ней, только было уже слишком поздно. Она не успела поговорить со мной и не смотрела на меня. Я не могла оставить Феличит в Энгельберге», — взволнованно добавила она. «Это было роковое место для нее». «Есть ли что-то, чего мы не должны знать?» — тихо спросил каноник Паскаль. «Да», — сказала она, повернув к нему свое бледное и дрожащее лицо. «У меня есть тайна, которую я буду хранить всю жизнь, но теперь все зло от этой тайны изжито. Мне кажется, что это больше не грех. Весь эгоизм ушел из него, и Феликс и Хильда были так же чисты от него, как и сама Алиса. Если бы я могла рассказать вам все, вы бы тоже так сказали». «Значит, тебе не нужно больше ничего говорить мне, дорогая моя Фиби», — сказал каноник Паскаль. «Да благословит тебя Бог в сохранении их тайны». Глава 27. В тайне от своих детей. Весть о смерти Феличиты быстро распространилась по Англии, а обстоятельства, сопутствующие ее смерти, ее внезапность и тот факт, что она произошла в том же месте, где много лет назад случайно погиб ее муж, придали ей более чем обычный интерес и вызвали более чем обычную огласку. Об этом много говорили в литературных кругах и в свете, к которому она принадлежала благодаря своим отношениям с семьей Риверсфордов. В ежедневных газетах появились обычные доброжелательные заметки о ее жизни и творчестве, а ее издатель воспользовался случаем, чтобы более активно рекламировать ее книги. Но именно в Риверсборо было произведено самое глубокое впечатление, и самое острое любопытство вызвало история ее смерти, неясная в некоторых деталях, но полная романтического интереса для жителей ее старого города, которым таким образом напомнили обстоятельства исчезновения и последующей смерти Роланда Сефтона. Похороны также должны были состояться в ближайших окрестностях, в церкви, где все Риверсфорды были похоронены с незапамятных времен, задолго до того, как главе дома был присвоен титул. Было совершенно правильно, чтобы Феличиту похоронили рядом с ее родными людьми, и все, кто мог оторваться от дел, отправились в маленький деревенский церковный двор, чтобы присутствовать на похоронах. Но Фиби там не было. Когда она добралась до Лондона, то так измучилась от усталости и волнения, что была вынуждена остаться дома, размышляя о том, что ей пришлось пережить. А Жан Мерль не доверял себе, не мог заглянуть в открытую могилу, которая вот-вот должна была закрыться над всем, что осталось от женщины, которую он так страстно любил. Звон колокола, который начинался рано утром и продолжал свой бой каждый час до позднего вечера, звучал для его уха и сердца каждый раз, когда торжественный звук раздавался в тишине. Он остался один в своем старом доме, так как мистер Клиффорд уехал в числе скорбящих, чтобы проводить Феличиту до могилы, а всех слуг попросили присутствовать на похоронах. Не было ничего, что могло бы потребовать его внимания или отвлечь его мысли. В доме царила тишина, словно это был дом смерти, а он сам всего лишь призрак в нем. Хотя он прожил в доме 6 месяцев, он еще ни разу не был в кабинете Феличиты, той тихой комнате, отгороженной от шума улицы и домашних, которую он выделил и приготовил для нее, когда она приезжала, опустившись немного ниже своего уровня, чтобы стать его женой. Она была разобрана, он знал. Ее книги исчезли, как и все дорогие декоративные украшения, которые он выбирал с таким радостным волнением. Но двери с панелями, над которыми он потрудился собственными руками, были на месте. И окно с изящно тонированными решетчатыми рамами, сквозь которые солнце нежно освещало ее за письменным столом. Он медленно поднялся по длинной лестнице, то и дело останавливаясь и погружаясь в раздумья. И, стоя, наконец, перед дверью, которую он никогда не открывал, не спросив разрешения войти, он долго колебался, прежде чем войти теперь. Это была пустая комната, очищенная от всего, что делало ее жилым помещением. Солнечный свет, словно цветные карандаши, падал на голые стены и пол без коврового покрытия. Здесь не было никаких следов пребывания человека, но ему казалось, что только вчера он был здесь, слушал негромкий голос Феличиты и с тихой гордостью смотрел на ее прекрасное лицо. В его любви к ней была безмерная страсть и честолюбие, которые роковым образом изменили всю его жизнь. Но теперь он знал, что ему не удалось завоевать ее любовь и сделать ее счастливой, а тайная неудовлетворенность, которую она испытывала в своем необдуманном браке, была роковой и для нее, и для него. Беспокойное желание добиться положения, которое могло бы удовлетворить ее, заронило в него семя мирской суеты, принесшее смертоносные плоды. Он открыл створку и посмотрел на знакомый пейзаж, на котором так часто отдыхали ее глаза. Глаза, закрытые теперь навсегда. Прошлое, так остро ощущаемое им в эту минуту, на самом деле было полностью мертво и похоронено. Она перестала быть его женой много лет назад, когда приняла жертву, которую он предложил ей, само его существование. Та прежняя жизнь была вычеркнута, и он не имел права открыто оплакивать мертвую, которую в этот час клали в могилу ее отцов. Его дети считали себя сиротами, и не в его силах было утешить их. Он опустился на колени у открытого окна и положил склоненную голову на подоконник. Пустая комната позади него была лишь символом его собственной пустой доли, очищенной от всех его привязанностей и стремлений. Две трети отведенных ему лет были уже потрачены, и он обнаружил, что лишен всего, что делает его жизнь достойной, всего, кроме силы служения. Даже в этот поздний час голос внутри него звал его: «Иди, работай сегодня в винограднике моем». Еще не поздно было служить Богу, который простил его, и людям, которых он обидел. Еще было время искупить свою вину, совершить какое-то искупление для своих ближних. Перед Роландом Сефтоном возникло видение публичной и почетной карьеры, подбадриваемой овациями людей и увенчанной популярностью и славой за все, чего он сможет достичь. Но Жан Мерель должен был трудиться в тишине и трудностях, среди упреков и разочарований, выполнять скромную службу, которая останется непризнанной и неоцененной. И все же теперь у него была работа. Даже если это будет не больше, чем поддерживать последние дни старика или обучать в вечерней школе самых невежественных из горожан. Через некоторое время он поднялся с колен и вышел из комнаты, закрыв дверь так тихо, как он привык делать, когда боялся, что какой-нибудь шум заденет чувствительный слух его жены. Это показалось ему похожим на закрытие хранилища, в котором она была похоронена. Она ушла от него навсегда, и ничего не оставалось, кроме как забыть прошлое, если это было вообще возможно. Когда он спускался по лестнице, по которой отныне он будет ступать редко, если вообще будет ступать, он услышал звон домашнего колокольчика, возвещавшего о возвращении мистера Клиффорда и Феликса с Хильдой, которые приехали переночевать в своем старом доме, прежде чем вернуться в Лондон на следующий день. Он поспешил вниз, чтобы открыть дверь и помочь им выйти из кареты. Это был первый раз, когда он так близко соприкасался с ними. Но в будущем это должно происходить часто, и он должен научиться встречать их как незнакомцев и вести себя так, чтобы они смотрели на него не более, чем как на наемного слугу. Но вид печального юного лица Хильды, такого бледного и покрытого слезами, и выражение глубокой скорби, которое было на лице Феликса, сильно обеспокоили его. Чего бы он только не отдал, чтобы заключить эту девушку в свои объятия и успокоить ее, а своего сына утешить так, как не может утешить никто, кроме отца. Он стоял вне сферы их горести, смотрел на них чужими глазами, и боль от того, что они были так близко и в то же время так далеко от него, была невыразимой. Может быть, придет время, когда Жан Мерль сможет увидеть их и поговорить с ними спокойно, как друг, готовый служить им в меру своих сил, когда можно будет с удовольствием завоевать их дружбу и доверие. Но пока они горько оплакивали свою мать и не могли скрыть остроты своего горя, вид их был для него пыткой. И для него, и для мистера Клиффорда было облегчением, когда на следующее утро они покинули Риверсборо. Глава 28. Эмиграция. Прошло несколько месяцев, и в Риверсборо не было ни одного посетителя, кроме Фиби, которая два или три раза приезжала к мистеру Клиффорду, чьей любимицей она была. Но Фиби никогда не говорила о прошлом с Жаном Мерлем. С тех пор, как они решили, что делать, ей казалось более мудрым не оглядываться назад, чтобы не омрачать настоящее. Жан Мерль постепенно завоевывал позиции в городе в качестве представителя мистера Клиффорда и во многих отношениях занимал должность, которую мало кто мог занять. Время от времени некоторые из старых горожан, которые были современниками Роланда Сефтона, отмечали сходство между Жаном Мерлем и их старым товарищем. Но это вполне объяснялось его родством с мадам Сефтон. Ведь в Роланде, говорили они, всегда было много от иностранца, гораздо больше, чем в этом тихом, меланхоличном, сдержанном человеке, который никогда не выпячивал себя вперед и не добивался внимания, но всегда был готов высказать хорошее проницательное мнение, если его спрашивали. Старику Клиффорду повезло, что нашелся такой человек, который позаботился о нем и его делах до глубокой старости. Феликс вернулся в приход, где прошло его детство, и где он был в безопасности от любого посягательства на память отца. Но несмотря на то, что он мог видеть Алису каждый день и наслаждаться постоянным общением с каноником Паскалем, ему было не по себе, и Фиби была недовольна. Именно такой жизни боялась для него Феличита. Легкой, полузанятой жизнью в маленьком приходе, где не было активных занятий ни для ума, ни для тела. Мысль об этом тревожила и преследовала Фиби. Великолепная физическая сила и деятельная энергия Феликса, склонность к героическим усилиям и христианская преданность, заложенные в нем с ранних лет, были выброшены на ветер в этой тихой английской деревне, где явно не было места героизму. Почему каноник Паскаль этого не замечал? Его должность кюре должен был занять человек более слабый, чем Феликс. Человек, чьи силы были равны лишь спокойной работе по продолжению дел, начатых его настоятелем. Кроме того, Феликс смог бы оправиться от потрясения, вызванного внезапной смертью матери, если бы его время и силы были заняты более полно. Она должна высказать свое недовольство и убедить каноника Паскаля изгнать его оттуда, где он ведет слишком скучную жизнь. Каноник Паскаль уже несколько недель жил в Вестминстере и собирался вернуться в свой приход, когда однажды Фиби вошла в аббатство, намереваясь воплотить свое решение в жизнь. Снова наступила суровая ранняя весна. День за днем дули сильные восточные ветры, принося болезни и смерть немощным и больным, но не более уверенно, чем это делали городские туманы. Это была долгая и мрачная зима, и в этот второй месяц года смертность была очень высокой. Когда Фиби проходила через аббатство, направляясь к своему дому в Клуатрах, она увидела, что каноник Паскаль стоит неподвижно, откинув голову назад и устремив глаза на благородные арки, поддерживающие крышу. Он не замечал ее, пока ее чистый приятный голос не обратился к нему. «Ах, Фиби!» — воскликнул он, и быстрая улыбка преобразила его серьезное лицо. «Моя дорогая, а я как раз спрашивал себя, как я смогу вынести прощание со всем этим?» Он огляделся вокруг с выражением невыразимой любви, гордости и острого сожаления. Аббатство стало для него дороже всех мест на земле. И когда он шел по длинному проходу, то задерживался, словно каждый его шаг был полон боли. «Вы прощаетесь с ним?» — повторила Фиби. «Но почему?» «По целому ряду причин», — ответил каноник. «Прежде всего потому, что врачи говорят мне, и я верю в это, что дни моей дорогой жены сочтены, если она останется еще на год в этом климате. Все наши дни сочтены Богом, я знаю, но человек тоже может их сочесть, если захочет, и сделать их длиннее или короче, своим послушанием или непослушанием. Во-вторых, Фиби, наши сыновья пошли перед нами как первопроходцы, и они присылают нам плачевные отчеты о духовных нуждах колонистов и местного населения». Я часто проповедую о вреде перенаселения и его опасности для нашей страны. Я предписываю эмиграцию большинству молодых людей, с которыми сталкиваюсь. Почему бы и мне, даже мне, не взять в руки штандарт и не воскликнуть «Следуйте за мной!» Мы должны покинуть Англию с печальными сердцами, это правда». Но для ее же блага и для блага нерожденных поколений, которые создадут вторую Англию, но под другими небесами. И последнее, но не менее важное, колониальное епископство вакантно и предложено мне. Если я приму его, то сохраню самую дорогую для меня жизнь и обрету другой дом среди моих детей и внуков. — А Феликс? — воскликнула Фиби. «Что может быть лучше для Феликса, чем поехать с нами?» — спросил он. «Там он встретится с работой, для которой он был рожден, с работой, за которую он борется душой. Он станет, наконец, доблестным воином креста, не боясь, что грех его отца восстанет против него. И мы никогда не сможем расстаться с Алисой, ее мать и я». «Ты будешь последней, кто скажет «нет», Фиби?» «О да!» — ответила она со слезами на глазах. «Феликс должен поехать с вами!» «И Хильда тоже», — продолжал он. «Ибо что станет с Хильдой здесь, одной, когда ее единственный брат поселится у аборигенов? И здесь нам понадобится влияние Фиби Марлоу на старого мистера Клиффорда, который может помешать его подопечной покинуть Англию. Я рассчитываю на саму Фиби, как на жемчужину среди диконис, не связывающую себя никаким обетом, если перед ней откроется счастье и более полная жизнь в браке. И все же, чтобы обеспечить все эти блага, я должен отказаться от всего этого». Он приостановился на минуту или две, оглядываясь назад по узкому боковому проходу, а затем, словно не в силах оторваться, медленно и торопливо повторил свои шаги, и Фиби уловила блеск слез в его глазах. «Никогда больше не видеть ее, — пробормотал он, — а если увижу, то не принадлежать к ней, чтобы иметь здесь не больше прав, чем любой другой чужак. Моя земля. Я чувствую себя здесь как дома, дорогая моя Фиби. Здесь у меня были торжественные проблески в познании Бога, как будто я был действительно у врат рая. До последнего часа моей жизни, куда бы я ни пошел, моя душа будет прилепляться к этим стенам. Но я вынужден отказаться от них». «Да», — сказала она, вздохнув. «Но в этом отказе не должно быть горечи раскаяния». «Как печально вы это сказали», — продолжал он. «Как будто такая женщина, как вы, может познать горечь раскаяния. Вы смотрели на все это только глазами других мужчин. Да, мы уезжаем. Феликс, Хильда и вы можете оставить мистера Клиффорда, о котором так восхитительно заботится этот Жан Мерль. Мне нравится все, что я о нем слышу, хотя я никогда его не видел. К Конечно, это было благословение Божье, что бедный родственник мадам Сефтон попал к старику. Не могли бы мы полностью оставить его на попечение Мерли? «Да, это было бы сделать вполне безопасно», — ответила она. «У меня в голове есть план нового поселения», — продолжал каноник. «Нашего собственного поселения, и мы пригласим туда эмигрантов. Я могу рассчитывать на нескольких человек, которые с радостью последуют нашему примеру. И это не будет казаться нам чужой землей, если мы возьмем с собой тех, кого любим». В этот час даже я решил принять это епископство. Иди, дорогая Фиби, и скажи об этом моей жене. А я должен еще немного побыть здесь один. Но Фиби не спешила с этой вестью прочь из монастыря. Она ходила взад и вперед, обдумывая их и находя в них решение многих проблем. Для Феликса это было бы хорошо, и не стоило ожидать, что Алиса оставит свою больную мать и останется в Англии в качестве жены викария. Хильда тоже, что может быть лучше и счастливее для нее, чем поехать с теми, кто смотрел на нее как на дочь, которая займет место Алисы, как только та уедет в свой собственный дом. Их мало что могло удержать в Англии, она не могла отказать им в отъезде. Но она сама... Сильное напряжение верности в натуре Фиби связывало ее с прошлым так же тесно, как и с настоящим, и с каким-то жалким прикосновением к прошлому, которым не может обладать настоящее. Она не могла отделить себя от него. Маленький дом, где она родилась, и окружавшие его бесплодные поля с широкими болотами были так же дороги ей, как аббатство канонику Паскалю. Ни в одном другом месте она не чувствовала себя так по-настоящему дома. Если бы она оторвалась от него и от всей тонко сплетенной паутины воспоминаний, связанных с ним, то, как ей казалось, она могла бы зачахнуть от тоски по дому на чужбине. Был еще мистер Клиффорд, который так сильно зависел от ее обещания быть рядом с ним, когда он будет умирать, и держать его руку в своей... когда он будет опускаться в глубокие холодные воды смерти. И Жан Мерль, чью страшную тайну она разделяла, и она будет единственной, кто разделит ее, когда мистера Клиффорда не станет. Как она могла отделить себя от этих двоих? Она любила Феликса и Хильду всеми силами своего бескорыстного сердца, но у Феликса была Алиса. А Хильда рано или поздно отдаст тому, кто будет претендовать на большую часть ее привязанности. Она не будет нужна ни одному из них. Но если она уедет, то оставит пустоту, слишком тоскливую, чтобы о ней думать, в омраченной жизни мистера Клиффорда и бедняги Мерля. Ради них она должна отказаться покинуть Англию. Глава 29. Прощание. Но Фиби оказалось труднее, чем она предполагала, противостоять настоятельным просьбам Феликса и Хильды не разрывать связь, которая так долго существовала между ними. Ее преданность им в прошлом давала им уверенность в ее сохранении, и уехать из Англии, оставив ее позади, казалось невозможным. Но постоянные мольбы мистера Клиффорда о том, чтобы она не оставляла его в старости, с такой же силой влекли ее в другую сторону. Едва ли проходил день, чтобы до нее не доходило несколько строк, написанных его собственной слабой и дрожащей рукой, в которых он умолял и требовал от нее торжественного обещания оставаться в Англии до тех пор, пока он жив. Жан Мерль ничего не сказал, даже когда она спустилась к ним по настоянию каноника Паскаля, чтобы изложить мистеру Клиффорду веские причины, по которым она должна была сопровождать эмигрантов. Но Фиби знала, что жизнь Жана Мерля с ее неразделенными воспоминаниями и тайнами станет еще тоскливее, если она уедет. После встречи с этими двумя она больше не колебалась. Это была более многочисленная партия мигрантов, чем кто-либо предполагал. ведь едва стало известно, что каноник Паскаль покидает Англию в качестве колониального епископа, как многие мужчины и женщины заявили о своем желании уехать и найти новый дом под его покровительством. Он был известным сторонником эмиграции, и это справедливо считалось необыкновенным преимуществом иметь его в качестве лидера, а также духовного вождя. Каноник Паскаль горячо включился в это движение, и 5 месяцев, прошедшие до его отплытия, были наполнены непрекращающимися требованиями к его времени и мыслям, в то время как все вокруг него были втянуты в сильное течение его работы. Фиби была занята с раннего утра и до поздней ночи, и несколько часов крепкого сна, не дававшего ей времени на размышления о собственном будущем, были всем отдыхом, который она могла себе позволить. Даже Феликс, едва отошедший от депрессии, вызванной внезапной смертью матери, нашел новый источник энергии и радости в участии в карьере каноника Паскаля и в ближайшей перспективе женитьбы на Алисе. Помимо всех прочих забот, Фиби была постоянно погружена в подготовку к свадьбе, которая должна была состояться до их отъезда из Англии. Больше не было причин откладывать свадьбу из-за недостатка средств, поскольку Феликс унаследовал свою долю материнского состояния. Но Фиби в значительной степени полагалась на свои собственные средства, чтобы полностью обставить дом, полный комфорта и, насколько возможно, настоящей красоты, каким был их эссексский ректорский дом. Она почти избавила свою мастерскую от эскизов и готовых картин, которыми любовались Феликс и Хильда, и иногда вздыхала, а иногда улыбалась, когда они исчезали из ее поля зрения в упаковочных ящиках. Она размышляла об ушедших временах и о том приятном сюрпризе, который встретит их в далекой стране, когда их взгляд упадет на старых любимцев из дома. Феликс и Хильда провели несколько дней в Риверсборо с мистером Клиффордом, но Фиби не поехала с ними, несмотря на их искреннее желание. А Жан Мерль, их родственник, отсутствовал, вернувшись домой лишь накануне их последнего прощания с родиной. Он показался им очень молчаливым и меланхоличным человеком, державшимся в стороне и не желавшим много говорить о своей стране и о своих отношениях с семьей их бабушки. Но у них не было времени обращать на него внимание. Интерес провести несколько последних часов среди этих знакомых мест, которые так часто и с такой любовью будут вспоминаться в последующие годы, заставил их меньше обращать внимание на этого незнакомца, который наблюдал за ними с безраздельным и отчаянным интересом. Ни одно слово, ни один взгляд не ускользнул от него, пока он сопровождал их из комнаты в комнату и по садовым дорожкам, не в силах оторвать себя от этой невыразимой пытки. Мистер Клиффорд плакал, как плачут старики, когда прощаются с ними, но Феликс был поражен неподвижным и скорбным выражением внутренней муки в глазах Жана Мерля, который держал его за руку, не желая отпускать. «Возможно, я никогда больше не увижу вас», — сказал он, — «но я буду слышать о вас». «Да», — ответил Феликс, — «мы будем часто писать мистеру Клиффорду, а вы будете отвечать за наши письма за него». «Да благословит тебя Бог», — сказал Жан Мерль. «Дай Бог, чтобы ты стал более верным и счастливым человеком, чем был твой отец». «К чему все это?» — начал размышлять Феликс. «Значит, этот человек знал о преступлении его отца». Возможно, он знал о нем больше, чем сам Феликс. Но сейчас не было времени расспрашивать его, да и что толку услышать больше, чем он уже знал. Хильда стояла рядом с ним, ожидая прощания, и Жан Мерль, повернувшись к ней, взял ее за руку и крепко прижал ее руку к сердцу. Внезапный порыв побудил ее обнять его за шею, как она обнимала старого мистера Клиффорда, и поднять лицо для поцелуя. Несколько мгновений Жан Мерль держал ее в своих объятиях, а затем, не сказав больше ни слова, покинул их, и больше они его не видели. Бракосочетание состоялось через несколько дней после этого визита, незадолго до назначенного времени отплытия епископа и его большой группы эмигрантов. В этих обстоятельствах церемония прошла спокойно. Старый ректорский дом был в беспорядке, завален упаковочными ящиками и вещами от подвала до чердака. Даже когда свадьба закончилась, и Фиби, и Хильда были слишком заняты, чтобы предаваться сентиментальности. Несколько оставшихся дней пролетели мимо них, как во сне, а они постоянно боялись, что времени не хватит на все, что нужно сделать. Но наступило то последнее утро, когда Фиби обнаружила себя стоящей у причала среди тех, кто был ей так дорог, и оставалось всего несколько минут до того, как они расстанутся с ней на годы, если не навсегда. Епископ Паскаль уже поднялся на борт парохода, стоявшего на реке, где собралось большее число эмигрантов. Но Феликс, Алиса и Хильда до последнего момента оставались возле Фиби. Они почти ничего не сказали друг другу. Да и что они могли сказать, что могло бы передать половину любви или половину печали, которую они испытывали? Сердце Фиби было полно. С какой радостью она отправилась бы в путь с этими дорогими детьми, даже оставив позади свое маленькое родное местечко на холмах, если бы не мистер Клиффорд и Жан Мерль. «Но я нужна им больше, чем кому бы то ни было», — повторяла она себе снова и снова. «Я остаюсь и должна остаться ради них». Когда они прощались друг с другом, Хильда прижалась к ней, как ребенок прижимается к матери, которую собирается покинуть. Фиби увидела на небольшом расстоянии самого Жана Мерля, который смотрел им вслед. Она не могла ошибиться, хотя его внезапное появление испугало ее. Он не подошел к ним и даже не обратился к ней, когда они ушли. Когда ее глаза, ослепленные слезами, потеряли из виду отплывающее судно среди множества других судов, проплывающих вверх и вниз по реке, и она повернулась к тому месту, где видела его седую голову и скорбное лицо, его там уже не было. Одинокая и с грустью на сердце, она пробилась сквозь суматоху, царившую на причале, и поехала обратно в опустевший дом, который она так долго делила с теми, кто теперь совсем расстался с ней. Глава 30. Совсем одна. Было начало июня, и дни стояли самые длинные. Никогда прежде дневной свет не казался Фиби слишком долгим, но сейчас он освещал разобранные и беспорядочные комнаты, которые слишком резко напоминали ей о разлуке и отъезде. Это место больше не было домом. Исчезло все, что делало его красивым, и все, что осталось, было просто голым каркасом жилой постройки, предметами, которые можно было продать и разбросать без сожаления. В ее собственной студии царили беспорядок и неразбериха, среди которых невозможно было работать. И бесполезно было наводить там порядок, потому что в середине лета она должна была покинуть дом, теперь слишком большой и дорогой для нее. Что ей было делать? Совсем близко был тот день, когда она станет бездомной. Но совершенно исполненная самоотдачей, поглощенная делами уехавших, она не строила никаких планов на собственное будущее. Конечно, у нее была профессия. Это давало ей работу и приносило больше доход, чем тот, в котором она нуждалась при своих простых потребностях. Но как ей обойтись без дома, ей, которая больше всего нуждалась в том, чтобы наполнить дом всеми сладостями жизни? Она никогда прежде не чувствовала, что значит быть совершенно лишенной родственных связей с кем-либо из людей. Эта неполнота в ее судьбе была прекрасно восполнена отношениями со всей семьей Сефтонов. Она нашла в них все, что требовалось для полного развития и проявления ее естественных привязанностей, но теперь она их потеряла. Смерть и случайные перемены жизни отняли их у нее, и в мире не осталось ни одного человеческого существа, с которым она могла бы претендовать на то, чтобы быть одной крови. Фиби не могла жить среди лондонской толпы, когда ее угнетала эта мысль. Из-за этой сердечной тоски и одиночества оживленные улицы были ей совершенно неприятны. Находиться здесь, когда вокруг нее миллионы людей, и все они чужие, было невыносимо. У нее была своя маленькая усадьба, окруженная знакомыми пейзажами, где она искала отдыха и покоя, прежде чем строить какие-либо планы для себя. Она передала свои дела в руки агента по продаже домов и отправилась на свою ферму, которую до сих пор Феликс и Хильда всегда с ней делили. Она остановилась по дороге, чтобы переночевать в Риверсборо, по своему обыкновению, чтобы потом рано утром добраться до неподготовленного дома на болотах. Но она не стала задерживаться. Она чувствовала усталость и подавленность, которые, по ее словам, мог развеять только свежий воздух родных болот. «Феликс и Хильда были для меня больше, чем можно выразить словами», сказала она мистеру Клиффорду и Жану Мерлю. «И теперь, когда я их потеряла, я чувствую себя так, как будто больше половины моей жизни ушло. Я должна уехать одна в свой старый дом, где началась моя жизнь, и там перестроить ее так хорошо, как только смогу. Только там я сделаю это лучше всего, и никто не будет меня отвлекать. Вы не должны бояться, что я захочу побыть слишком долго одна». «Да, мы должны были отпустить тебя», — ответил мистер Клиффорд. «Жан Мэр сказал, что мы должны были отпустить тебя с ними. Но как мы могли расстаться с тобой, Фиби?» «Я не смогла бы быть счастлива», — сказала она, вздохнув, — «пока я больше всего нужна вам, вам двоим, и всем, что я есть, я обязана самому Жану Мерлю». Маленький домик с соломенной крышей и маленькими решетчатыми окнами был для нее желание, чем любое другое жилище. Теперь, когда ее мир так изменился, ей было приятно приехать сюда, где ничего не изменилось со времен ее детства. И внутри, и снаружи старый дом оставался неизменным, как прекрасные очертания окружающих его холмов и бескрайняя пустота неба над головой. Здесь она могла заново прожить прошлое, все прошлое. Она была женщиной с женским печальным опытом жизни, но в Фиби Марлоу еще оставалось много от девочки, даже от ребенка, и ни одно место на земле не могло бы ей вернуть юность так, как это ее наследство. В ней была неиспорченная простота, которую не могли уничтожить ни время, ни перемены, детскость той, кто вошел бы в Царство Небесное. Прошел год с тех пор, как она была здесь в последний раз, когда Хильда впервые переживала смерть матери, и везде она находила следы ручной работы Жана Мерля. Половинки деревянных блоков, годами остававшиеся незаконченными в мастерской ее отца, были завершены. Ястреб, парящий над своей добычей, которого старый немой резчик по дереву начал изображать как символ чувства мести, которое он не мог выразить, размышляя о преступлении Роланда Сефтона, был доведен до чудесного совершенства опытной рукой Жана Мерля, и он поместил его под распятием, которое старый Марлоу закрепил в оконной раме, где последние лучи дневного света падали на склоненную голову, скрытую терновым венцом. В первую ночь, когда Фиби сидела одна у старого очага, ее взгляд остановился на них, пока дневной свет не померк и темнота не скрыла их от ее глаз. Знал ли Жан Мерль, что он делает, когда положил эту эмблему мести под этот символ совершенной любви и самопожертвования? Но через несколько дней, когда она посетила все места ежегодного паломничества, переплетая ослабевшие нити памяти, Фиби начала осознавать ужасное одиночество этого изолированного дома. Жить там, где ни один человек не проходил мимо и ни один голос не говорил с ней, где даже дым домашнего очага не поднимался в небо, было невыносимо для ее гениальной натуры, которая находила удовлетворение только в полезном и приятном человеческом общении. Полная тишина стала раздражать ее, как это было в ее детстве, но и тогда она имела общение со своим немым отцом. Теперь же была не только тишина, но и полное одиночество. Необходимость составить какой-то определенный план своей будущей жизни с каждым днем становилась все более насущной обязанностью, и с каждым днем необходимые усилия становились для нее все более мучительными. До сих пор она не сталкивалась с трудностями в принятии решения о том, что ей следует делать. Путь долга был четко прочерчен для нее. Но теперь не было зова долга, ни какой-либо сильной склонности, которая заставила бы ее выбрать что-то одно, а не другое. Все, кого она любила, уехали из Лондона, и этот маленький уединенный дом стал слишком узок для тех занятий, чтобы удовлетворить ее натуру. Сам мистер Клиффорд не нуждался в ее постоянном обществе, как нуждался бы, если бы Жан Мерли не жил с ним. Она была совершенно свободна делать то, что ей заблагорассудится, и идти туда, куда хочет. Но ни для одного человека такая свобода не могла быть более угнетающей, чем для Фиби Марлоу. Однажды вечером она вышла на улицу, по щиколотку погрузившись в вереск, бесцельно блуждая и немного подавленная. Летний день был жарким даже здесь, на болотистых холмах, и легкая дымка скрывала пейзаж от ее глаз, замыкая ее в себе и на своих тревожных мыслях. «Мы всегда счастливы, когда можем видеть достаточно далеко», — говорит Эмерсон. Но горизонт Фиби был тусклым и пасмурным. Она не могла разглядеть далекую и ясную линию неба. При виде фигуры Жана Мерля, приближающегося к ней сквозь тусклую дымку, ее пульс учащенно забился, и она побежала по неровной дорожке, чтобы встретить его. «Письмо от Феликса!» — воскликнул он, прежде чем она дошла до него. «Я вышел с ним, потому что вы не сможете получить его до завтрашней почты, а мне так хочется узнать о нем и о Хильде». Они медленно шли к коттеджу бок о бок, читая письмо вместе, потому что Феликс не мог сказать Фиби ничего такого, чего бы не мог увидеть его отец. В письме не было ничего важного, только краткий дневник, отправленный судном, идущим на родину, которое пересекало путь их парохода, но каждое слово было прочитано с глубоким и молчаливым интересом, и никто из них не говорил ни слова, пока не дочитал до последней строчки. «А теперь вы будете пить со мною чай», — радостно сказала Фиби. Он вошел в маленькую кухню, такую темную и прохладную для него после прогулки под знойным солнцем по крутым длинным дорожкам, и сидел, рассеянно, но с приятным сознанием ее присутствия наблюдая, как она разжигает огонь из сухого пуха и дров, подвешивает к нему маленький чайник на цепочке, прикрепленный к скобе в дымоходе, и расставляет на причудливом резном столе, стоявшем в самом прохладном месте сумрачной комнаты, диковинный старый фарфор, купленный много лет назад ее отцом на деревенских распродажах. В ее лице и в каждом быстром, но грациозном движении чувствовалась простодушная жизнерадостность, которая была ему невыразимо симпатична. Возможно, оба они вспоминали то темное прошлое, когда Роланд Сефтон с отчаянием смотрел на нее, но никто из них не говорил об этом теперь. Та жизнь была мертва и похоронена. Настоящее было совершенно иным. Однако трапеза прошла в молчании, и как только она была закончена, они снова вышли на туманное болото. — Ты уже отдохнула, Фиби? — спросил Жан Мерль. — Вполне, — ответила она с неосознанным ударением. — И у тебя появился какой-то план на будущее? — спросил он. — Нет, — ответила она, — я в полной растерянности. Во всем мире нет никого, кто бы претендовал на меня или на кого бы я претендовала. Нет никого, кто бы сказал мне «иди» или «приди». Когда перед тобой весь мир, и этот мир пуст, трудно выбрать какой-либо путь в нем. Она приостановилась, пока говорила, но теперь они снова шли молча. И Жан Мерль внимательно смотрел на ее милое, но немного грустное лицо. Как мало она изменилась по сравнению с той простой, верной сердцем девушкой, которую он знал давным-давно. На ее лице было тоже искреннее и задумчивое выражение, а в голубых глазах тот же безмятежный свет, что и тогда, когда она стояла рядом с ним, маленькая девочка, терпеливая и серьезно осваивающая первые трудности чтения. На всем белом свете не было никого, кого бы он знал так же прекрасно, как и ее. Не было никого на свете, кто бы знал его так же прекрасно, как она. «Скажи мне, Фиби», — — сказал он серьезно. «Возможно ли, что ты прожила так долго, и ни один мужчина не узнал, каким бесценным сокровищем ты могла бы быть для него?» «Никто», — ответила она с легкой дрожью в голосе. «Только Саймон Никси», — добавила она со смехом, вспомнив его настойчивость из года в год. Жан Мерль остановился и положил свою руку на руку Фиби. «А будешь ли ты моей женой?» — спросил он. Этот короткий вопрос вырвался у него, прежде чем он успел его осознать. Он был так же совершенно неожидан для него, как и для нее. Но в тот момент, когда он был произнесен, Жан Мерль почувствовал, как сильно от ответа зависит счастье его жизни. Без нее все будущее было для него тоскливым и одиноким. С ней Жан Мерль не осмеливался даже подумать о том счастье, которое могло бы еще выпасть на его долю. «Нет, нет!» — вскричала Фиби, глядя на его лицо, изборожденное морщинами. «Это невозможно! Вы не должны спрашивать у меня!» «Но почему?» Она не двигалась и не отводила взгляда от его лица. Грустные воспоминания и ассоциации нахлынули на ее истрадавшееся сердце. Она видела его таким, каким он был когда-то давно, настолько выше ее, что ей казалось честью оказать ему самую маленькую услугу. Она вспоминала Феличиту в ее неприступной миловидности и статности, вспоминала их дом, столь полный изысканной утонченности и роскоши. В истинном смирении своей натуры она смотрела на них, как на людей гораздо высших себя, обитающих на высоте, на которую она и не претендовала. Этот свергнутый король ее ранних дней все еще был королем, хотя и стоял перед ней, как Жан Мерль, все еще скованный цепями, которые надели на него грехи. «Я совершенно недостоин тебя, Фиби», — сказал он, — «но позволь мне оправдаться, если я могу». У меня и в мыслях не было задавать тебе такой вопрос, когда я пришел сюда. Но ты со скорбью говорила о своем одиночестве, и я тоже одинок. У меня нет ни одного человека, на которого я мог бы претендовать. Так случилось по моему собственному греху. Но у тебя, по крайней мере, есть друзья. И через год или два, когда умрет мой последний друг, мистер Клиффорд, ты отправишься к ним, к моим детям, которых я лишился и потерял навсегда. Меня не связывают никакие узы с моим родом. Я старше тебя, беднее. Я бесчестье для дома моего отца. И все же на мгновение мне показалось, что ты сможешь полюбить меня. И никто, кроме тебя, не сможет узнать меня таким, какой я есть». Только твое верное сердце владеет моей тайной. Прости меня, Фиби, и забудь об этом, если сможешь. «Нет, я и никогда не смогу забыть этого», — ответила она с тихим всхлипом. «Тогда я причинил тебе зло», — продолжал он. «Ведь мы были друзьями, не так ли? И ты больше никогда не будешь со мной дома, как до сих пор». «Я был не более достоин твоей дружбы, чем твоей любви, и теперь я потерял и то, и другое». «Да нет, нет же!» — закричала она прерывающимся голосом. «Я никогда не думала, это кажется невозможным. Но, о, я люблю вас, люблю тебя, как никогда не любила никого, кроме тебя. Только кажется совершенно невозможным, чтобы ты сделал меня своей женой». «Но разве ты не видишь, кем ты будешь для меня?» — страстно сказал он. «Это будет как возвращение домой после изнурительного изгнания, как поиск источника живой воды после перехода через палящую пустыню. Я не должен просить тебя об этом, Фиби. Но какой человек может обречь себя на бесконечную жажду изгнания? Если ты любишь меня так сильно, что не видишь, насколько я недостоин тебя... Я не смогу снова отказаться от тебя. Ты теперь для меня весь мир. Но я всего лишь Фиби Марлоу, — сказала она, все еще сомневаясь. А я всего лишь Жан Мерль, — ответил он. Фиби проводила Жана Мерля по старым знакомым дорожкам и вернулась домой на болото одна, когда солнце еще стояло над горизонтом, но поднялся мягкий западный ветер, и туманная жара исчезла. Она видела, как солнце опускается за Риверсборо, и его высокие шпили сверкали в ровных лучах, а тонкое облачко дыма, висевшее над ним этим летним вечером, имело золотистый оттенок. Ее будущий дом лежал там, под сенью этих шпилей и под мягкой плывущей завесой, поднимающейся от тысячи очагов. Дом, которого лишился Роланд Сефтон и который оставила Феличита, стал ее домом. К странному, нежданному счастью этого часа примешивалась глубокая печаль, и Фиби не пыталась выкинуть ее из сердца. Глава 31. Последние слова. Ничто не могло так обрадовать мистера Клиффорда, как брак между Жаном Эрлем и Фиби Марлоу. Мысль об этом не раз приходила ему в голову, но он не осмеливался даже лелеять ее как надежду. Когда вечером Жан Мерли рассказал ему, как Фиби согласилась стать его женой, радости старика не было границ. «Она дорога мне, как родная дочь», — сказал он с трепетом, — «и теперь, наконец, она будет жить со мной под одной крышей». Я больше никогда не буду бодрствовать по ночам, боясь разминуться с ней на смертном одре. Я бы хотел, чтобы Фиби держала мою руку в своей до тех пор, пока я хоть что-то понимаю в этом мире. Все оставшиеся годы моей жизни ты и она, вы будете со мной, как мои дети. Бог очень добр ко мне». Но для Феликса и Хильды было досадой и удивлением услышать, что их Фиби Марлоу, такая исключительно их собственная, больше не будет принадлежать только им. Они не могли сказать, как никто из нас не может сказать о браках наших друзей, что она могла увидеть в этом мужчине, чтобы заставить себя отдаться ему. Они так и не простили Жана Мерли, хотя в последующие годы он осыпал их великолепными подарками. Ведь он снова стал богатым человеком и высоко ценился своими соотечественниками. После женитьбы на Фиби, по просьбе мистера Клиффорда, он сменил свою иностранную фамилию на старую английскую Марлоу и стал управляющим старого банка. Несколько лет спустя, когда мистер Клиффорд умер, все его имущество, включая долю в банковском бизнесе, было оставлено Джону Марлоу. Ни один родитель не мог бы так заботиться об интересах отсутствующих детей, как они с Фиби о благополучии Феликса и Хильды. Но они никак не могли примириться с этим браком. Они уехали из Англии без намерения снова поселиться здесь, но чувствовали, что недостаток привязанности Фиби к ним сделал их старую страну менее привлекательной для них. Она разорвала последнее звено, связывавшее их с ней. Возможно, с течением лет они смогут посетить свой старый дом, но он уже никогда не покажется им прежним. Один только каноник Паскаль сердечно радовался этому браку, хотя и чувствовал, что в нем есть какая-то тайна и загадка, которую эти двое должны были хранить от него, как и от всего мира. Жан Мерль после долгих и горьких скитаний снова был дома. Пройдя через палящую пустыню изгнания, он нашел источник живой воды. И хотя он благодарил Бога и чувствовал, как с каждым днем растет и крепнет его любовь к Фиби, бывали моменты, когда в короткие промежутки полного одиночества духа давно похороненное прошлое вновь возникало и взывало к нему горестным голосом среди безмятежного счастья настоящего. Дети, называвшие Фиби матерью, смотрели на него глазами, похожими на глаза маленьких сына и дочери, которых он когда-то оставил, и их голоса, игравших в саду, звучали как эхо тех любимых голосов, которые впервые взволновали его до глубины души. Тихая комната, где Феличита обычно уединялась со своими книгами и сочинениями, оставалась пустой и заброшенной среди радостного оживления старого дома, где маленькие ножки ступали повсюду, кроме как через этот священный порог. Только он и Фиби переступали порог этой комнаты. Иногда они входили туда вместе, но чаще он шел туда один, когда его сердце было тяжело, а доверие к Богу омрачено. ибо бывали времена, когда Жану Мерлю приходилось проходить через глубокие воды, когда чувство прощения оставляло его, и свет Божьего лика угасал. Он сильно согрешил и сильно страдал. Он любил так, как никогда не любил Господа, учеником которого он исповедовал себя. Но все же и для него иногда наступали времена горьких воспоминаний и напрасных сожалений о безвозвратно ушедшем прошлом. Не в характере Фиби было интересоваться, любит ли ее муж так же сильно, как она его. Она знала, что в этом, как и во всем остальном, блаженнее давать, чем получать. Она испытывала к нему совершенно бескорыстную и преданную нежность, довольная тем, что сделала его счастливее, чем он мог бы быть в любой другой ситуации. Никто в мире не знал его так, как она. Сама Феличита никогда не смогла бы стать для него тем, чем была она. Когда она видела, что его лицо грустнее обычного, ей достаточно было просто сесть рядом с ним, положив руку на его руку, чтобы принести ему утешение своим тихим и спокойным сочувствием, и печаль его тут же исчезала. Это ее истинное сердце, которое знало все и любило его, несмотря ни на что, было для него верным свидетельством Божьей любви к нему.